Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют «Регина Опус. Эликсир счастья». А перед прослушиванием обязательно зайдите и подпишитесь на наш канал на YouTube «Scanners Games». youtube.com/scannersgames. Не забудьте погасить мир перед сном. Макс Фрай. Энциклопедия мифов. Не дышать, не видеть, не слышать. Вот что хотелось в этих пределах. Здесь даже небо пугало своей беспросветной свинцовой тяжестью, и воздух был пропитан зловонной крепкой смесью смрадных запахов. Серы, лена, плесени, ртути. Смерть гуляла посреди бескрайних, непролазных трущоб. Испариться, скрыться, исчезнуть. Барабанной дробью пульсировало в висках, когда обезображенные тела, гниющая человеческая плоть, тянула свои страшные бесформенные конечности. Они были везде и всюду. «Спрятаться, укрыться, залезть в какую-нибудь самую глубокую дыру!» — кричал в душе страх. Но здравый рассудок тут же протестовал. «Зачем? Какой в этом смысл, если конец все равно известен? Сгниешь заживо вместе с остальными, посреди развалин, давно покинутых богом». И тогда хотелось остановить свой бег и громко, по-волчьи, завыть на всю округу. «И будь что будет!» Этот кошмар преследовал Велена Трута уже вторую неделю. Вторую неделю он отходил ко сну за полночь, а потом просыпался за пару раз весь в поту с учащенным сердцебиением. Раньше тоже бывали неприятные сновидения, но не такие бредовые, и в их происхождении он не сомневался. Они явились последствием разрыва отношений с подружкой. Но время, кажется, потихоньку заштопало, подлатало сердечные раны. Последнее же тревожное наваждение, напоминающее скверный недуг, Велену не удавалось ни с чем конкретно связать. Но если только с перегруженностью на работе и участившимися сверхурочными. А куда тут денешься, если начальство подгоняет, да и прибавка к зарплате лишней не бывает? «Раскубить твою фотоновую душу! Опять 25 по замкнутому кругу!» Выругался Труд, вытирая взмокший лоб и собираясь вновь принудить свой разум погрузиться в потусторонний мир хаоса и мрака. Но замерцавший в темноте голубой экран квантового компьютера высветил крупными красными цифрами. Tuesday, 22.10.2039.201. И в полновесном музыкальном сопровождении клавиши органа Хаммонда оповестил, что корпорация Мегатон запрашивает контакт. «В такой-то час?» Возмутился Труд и перевалился с недовольным ропотом в противоположную сторону. «А летите вы, дятлы тундры! Долбите чужой дуб! Нужно было вырубить комп до утра. С позаранку и так гребаная работа. Сон не сон, сплошная мука, и еще вы опять со своими дурацкими отчетами и тупыми советами по восстановлению здоровья!» Уткнулся молодой человек в подушку, не желая отвечать. Но музыка не умолкала и заставила задуматься. «А почему так поздно? Я же не подписывался на экстра тайм. Может, что-то поменяли, что-то случилось?» «Ладно, достали. Разрешу доступ. Все равно теперь не усну, пока не узнаю, в чем дело». И тут же, после командного «Окей, доступ разрешен», в полумраке спальни возникла яркая голограмма низкорослого мужичка средних лет в строгом синем костюме с зализанными волосами и лоснящимся от услужливости лицом блином. «Добрый вечер, мистер Велен Трут. Вас приветствует агент Верес Дроун. От имени новой программы Express Health, новой многопрофильной медицинской компании Dreammaker». «Какая еще помощь? Зачем? Я ничего не запрашивал». Приподнялся с постели Велен, удивленно выпучив осоловевшие глаза. «Вы, как участник основной обязательной медицинской программы Primary Doctor корпорации Мегатон, оказались автоматически подписанным на все новые дополнительные программы от новых дочерних компаний. И по сигналам, переданным из управления главной программы, ваше состояние здоровья под угрозой. По всем параметрам у вас серьезные нарушения сна. Уровень мелатонина в мозгу значительно уменьшился, достигнув критической отметки. А мелатонин, для вашего сведения, является основным гормоном эпифиза. Именно он защищает нас от стрессов и преждевременного старения, от простудных и даже онкологических заболеваний. Поэтому я уполномочен вам предложить...» «Стоп!» — оборвал его хлестко Труд. «Хватит с меня дурацких лекций о здоровье и глупых предложений от фармадилера в неурочный час. Лучше скажите, Сколько стоило моему электронному кошельку расчудесное явление полночного ангела-хранителя? Один контакт автоматически снимает с вашего цифрового счета 50 биткоинов. Да вы что, совсем сдурели? Буквально подпрыгнул на кровати Вилен. Ну и бред, целый полтинник за один ненужный визит. Моя зарплата всего 1000. Передайте вашей программе нижайший поклон за такую обдираловку. От вас у меня точно будет бессонница. А сейчас могу я вас вежливо послать подальше и попросить больше никогда не беспокоить? Перечень ваших прав подробно описан в разделе «Primary Doctor» на сайте корпорации Мегатон. А теперь уже и в нашем разделе «Express Health». Когда вы посетите ваш электронный кабинет, то заметите и подраздел с новой программой. Кроме того, в ваш личный ящик будет отправлено утром осведомительное письмо с подробными отчетами о нашей встрече и о цели моего визита. А сейчас позвольте объяснить самое главное. Ни в коем случае! Я уже достаточно вас наслушался. Пора и честь знать. До завтра в личном ящике. Доступ закрыт. Раздраженно выкрикнул Труд, удалив надоедливого собеседника вместе с бранной речью. Но этой ночью, вплоть до рассвета, Вилену так и не удалось уснуть. Провалявшись битый час в бесплодном смятении чувств, он поднялся, заказал кухонному комбайну чашку чая и, вспоминая корпорацию с самыми недружелюбными словами, зашел в личный кабинет. Там в разделе «Правила» Труд не сразу отыскал, что по желанию абонента можно без труда заменить программу «Express Health» на программу «Extra Time» в качестве приложения к основному пакету услуг «Primary Doctor». Однако эта идея у него не вызвала ничего, кроме законного возмущения, поскольку всего 5 минут данного времени показалось ему увесистым слитком золота, значительно превышающим цены уже навязанной программы. Читать же о новой в предрассветный час уже не хватало сил. Глаза слепались, мысли сворачивались в клубок, и разум настойчиво диктовал, что все разборки только после небольшого отдыха, с утра. А еще лучше, после работы. Таким образом, прикорнув еще пару часов, Труд, полный разочарования и уныния, разбитый от очередного недосыпа, ровно в 7 со стаканом кофе, в пижамном виде уселся за монитор компьютера. Его работа в качестве электронного транссайдера третьей ступени предусматривала немного. Всего лишь выполнение обработки и сортировки электронной информации, полученной от других корпораций с дальнейшей зачисткой, или транспортировка ее по горизонтальному и вертикальному уровням отделов их корпораций. Проще говоря, обывательским языком, в свои 27 парень числился уборщиком и грузчиком электронного мусора низшего разряда. Работа казалась мрачной рутиной, безнадежно нудной и утомительной, учитывая, что большая часть информации имела минусовую отметку, предназначенную лишь для отбросов. Так что, проклиная день за днем свою ежедневную головную боль, возникающую от работы под вечер, Труд мечтал, что когда-нибудь со временем поднимется до первой ступени. Писем особой важности, с окладом в 3000 криптовалюты. Хотя относительно самой мигрени идеи не возникало. Голова предполагала трещать от любой информации, даже от самой важной. Но уже, вероятно, более приятно, с учетом большой зарплаты. Во второй половине дня, проглотив обезболивающее, Вилен ровно в 5 собрался закончить работу, как неожиданно его внимание привлекло письмо от некоего Засима Деева, абонента Северной корпорации Мириада. В своем прошении немолодой человек, жалуясь на хроническую бессонницу, умолял позволить ему приобрести новый препарат Joy Extract фармацевтической компании Dreammaker западной корпорации Мегатон. Dreammaker! Вихрем пронеслось в голове Трута. «Это же тот прилизанный гномик в синем костюмчике, что достал меня ночью. Кажется, он был именно оттуда. Может, зря я его удалил. Надо после работы точно этим заняться, а то мой полтинник пропадает даром». Поэтому, как только Вилен закончил дела, немедленно заглянул в личный ящик и открыл официальное уведомление от новой программы. «Дорогой мистер Вилен Трут, мы рады вам сообщить, что вы теперь прикреплены к нашей новой программе Express Health, многопрофильной медицинской компании Dreammaker, благодаря вашей основной компании Primary Doctor. Подробную информацию о нас вы можете получить в своих приложениях и на наших электронных страничках». Далее были приложены папка с данными о здоровье клиента за текущий месяц и 2 файла с голограммами с пометками «Контакт номер 1» и «Joy Extract». Труд пропустил папку, сразу перейдя ко второму файлу, будучи уверенным, что в первом опять появится неприятный карлик, повторив ночной визит. ту же секунду на половину комнаты развернулась живописная картина песчаного берега райского острова. Яркое солнце посреди бездонной голубизны неба отражалось в безмятежной березовой глади спящего океана, указывая на то, что это была тихая лагуна. Неподалеку возвышалось прекраснейшее современное бунгало, утопающее в экзотических цветах и растениях. Вилен хотел было повнимательнее облюбовать окрестность, как в двери особняка возникла роскошная загорелая брюнетка в одной набедренной повязке. Черноокая красотка небрежно смахнула длинную волну непокорных волос правого плеча, оголив одну из пышных грудей, и, улыбаясь загадочной улыбкой современной Джоконды, пригласила гостя в дом. И уже там, внутри, соблазнительно раскинувшись в широком кресле, сладко прошуршала мягким бархатным контральто. «Представьте, это ваш сон, и вы вольны здесь пожелать все, что придет на ум. Хотите вместо этого райского уголка шикарный дворец? Нет проблем!» И с этими словами знойная дева хлопнула в ладоши. И труд не успел опомниться, как вместо смуглянки появилась не менее очаровательная, но более изящная тонкая блондинка в прозрачном белом пеньюаре, а стены небольшого тропического жилища расширились и устремились в небо, в мгновение ока превратившись в величественное мраморное сооружение, украшенное позолотой и великолепным убранством в азиатском стиле. «Все, что пожелаете, все, что душе угодно», — пропела шелковым сопрано Златовласка, лукаво растянув алые губки в обворожительной улыбке. И тут же заиграла восточная музыка, и белую фею со всех сторон окружило большое множество подстатей, одолисок разных мастей и калибров в разноцветных соблазнительных костюмах и интимных туалетах. Одни из них завораживающе поплыли в чувственных танцах живота, а другие возлегли в обольстительных позах на многочисленные шелковые подушки и бархатные кушетки, наливая себе вино в огромные чаши из золота и серебра. И все они, увешанные с головы до ног драгоценностями, томно поглядывали и хитро подмигивали, вселяя в сердце яд далеко не скромных желаний. Труд сглотнул слюну, пытаясь слегка расслабить набухшие до предела мужские мышцы, и напряг слух, желая как можно быстрее услышать развязку. Что же для обладания всем этим необходимо? И в тот же миг все исчезло, а перед ним в кресле предстала во всей красе огневолосая дева в ярко-красном коротком платье с глубоким вырезом. Ее откровенно открытая грудь и точеные ножки, изящно сложенные крестиком с острыми коленками, сразу захватили внимание. Но заблестевший в руке хрустальный пузырек с голубоватой жидкостью в сопровождении глубокого трансгипнотического рекламного голоса быстро переключил его. «Джой-экстракт. Эликсир наслаждения и счастья. Это все, что вам нужно, чтобы стать королем ваших снов. Обуздайте свои сновидения, подчините их своей воле. Мечтайте, желайте, хотите и требуйте. Мир сна полностью в вашей власти. Постройте себе новую империю солнца и тепла. Спите и наслаждайтесь». С этими словами красная дева протянула пузырек взволнованному Труту, и тот, забыв, что она голограмма, хотел было схватить его вместе с девичьей кистью, но его протянутая рука бесплодно зависла в воздухе, а огненный ангел бесследно исчез. «Вот это сюрприз! Неужели такое возможно?» «Так вот о чем мне хотел сообщить ночной агент». Начал поспешно рыться Вилен на страничках компании Dreammaker, ища притягательное слово «Joy Extract». И вскоре нашел его в рубрике «Ньюс». Пузырек светился неотразимым блеском аквамарина, и под ним было написано: «Ни одно человеческое существо не может получить все то, чего желает, в своей единственной земной жизни, разве что во сне». Некогда сказал Жозе Сарамаго, историк и философ. «Наш Джой-экстракт лишь подтверждает его мудрое изречение. Это уникальное средство, сон по заказу, исполнение вашей сокровенной мечты, ваша чаша здоровья, заряженная свежей энергией на весь день от полноценного сна. Это препарат нового поколения, реальная панацея от инсомнии. Всего лишь несколько капель способны сотворить настоящее чудо, сделав вас повелителем сновидений. Мечтайте на здоровье и наслаждайтесь крепким сном с волшебным эликсиром счастья». Далее перечисляли сведения о препарате. Состав, механизм, дозировка и побочные действия, графа коих оставалась пустотой, что характеризовало снотворное с наилучшей стороны. Прочитав все от начала до конца, Труд пришел к заключению, что данный экстракт совершенно безвреден. В его состав входили лишь биологически активные компоненты и натуральная сыворотка на основе гормона мелатонина, выделенного из лемура в соединении с клеткой инфузории туфельки. Разумеется, в отношении последних двух слегка возникли небольшие опасения, ведь, как известно, эти спящие ленивцы и тупые одноклеточные, пребывающие все время в сонном состоянии, похожем на анабиоз, немного пугали воображение человека. Однако цель была слишком притягательной, чтобы остановиться. «Да и к тому же бессонница может усугубиться, что крайне отрицательно скажется на здоровье, а потом и на работе. Не лучше ли предупредить болезнь?» Запустил механизм убеждения Вилен, просматривая длинный список сопутствующих инсомнии заболеваний. Хотя в душе его гораздо более привлекала вторая сторона вопроса – управление сновидением. От накатившего буйной волной воображения ответной реакции на рекламу у него даже приятно защекотало под ложечкой, и он хотел тотчас заказать чудодейственное средство, но его остановила высветившаяся цена в 199 биткоинов. «Две сотни битов? 1/5 моей зарплаты на один месяц приема! Мне придется затянуть ремень потуже, сократив вдвое рацион питания!» Отшатнулся парень от монитора, попав в круговорот размышлений. «Может, стоит подождать? Собрать побольше сведений о препарате, ведь он все-таки новый. И не исключено, что побочные действия могут появиться чуть позже. Как бы не навредить. Да еще и не факт, что поможет. Не все эффективно и полезно, как преподносит реклама». С этими мыслями Труд занялся привычными после работы делами. Пообщался в голосовом чате с друзьями, немного пожаловавшись на недосып. Кое-кто присоветовал поменьше смотреть голограммы и побольше уделять время прогулкам на свежем воздухе или даже физическим упражнениям. А другие порекомендовали прибегнуть к фитотерапии и поделились собственными рецептами. «Все верно», – пораскинул мозгами Вилен. Все чаще в средствах массовой информации говорят, что инсомния – это последствия негативного влияния волновых полей оптического электромагнитного излучения голографии. И если попытаться хотя бы частично исключить контакт с ней, может все и наладится само собой. Но тогда возникает закономерный вопрос – чем развлечься в свободное время? Может попробовать заняться кулинарией, отключив кухонный комбайн, или пристраститься к чтению и вступить в общество книголюбов? Электронные книги – недорогое удовольствие, да и большинство обществ – бесплатные. Однако говорят, что те, которые не бьют по кошельку, опять же голограммные. То есть все как всегда, натуральное, не по карману. Ну, а если рискнуть и начать писать самому, тоже своеобразный переход в иное измерение, удобное, приятное отвлечение. Придумаю себе мир и стану в нем королем, нет, лучше богом, без каких-либо затрат. И параллельно с этим начну немного разминаться. Например, потягаю гири и прогуляюсь перед сном. Недурственная идейка. И плотно поужинав, Труд для начала несколько раз приподнял изрядно запылившиеся гири и попытался пару раз отжаться от пола. А потом принял душ и с энтузиазмом приступил к пробе пера. Для этого он погрузился глубоко в кресло и с напускным загадочным видом приказал умной квантовой машине. Записывай. Но мысли роились непослушными, глупыми тараканами, суетливо и хаотично шныряя повсюду, кроме цели. Так что под завязку надиктованный шедевр принял неприятные очертания навозной кучи, поразив воображение самого писателя. «Да», — глубокомысленно произнес он, — «муза сегодня прошла стороной. Хотя, конечно, выражение «властелин мира» и «король жизни» впечатляет, но на целую страницу текста их маловато». «Ладно, позволю тебе это исправить, пылесос», — обратился он к компьютеру. «Попробуй это разгрести на свой квантовый лад». А сам, одевшись, отправился прогуляться. В районе номер 7 западного мегаполиса второго уровня было более 1 000 000 человек, а всего было 8 районов. И все их обитатели принадлежали ко второму, то есть среднему классу общества, живущих строго на своей охраняемой территории в домах-убежищах, огромных длинных сооружениях из облегченного твердопласта и бронестекла. Дома напоминали гигантские многоэтажные муравейники, протянувшиеся на многие километры в виде паутины в разные стороны. Его дом располагался по адресу NW10, что означало 10-я линия северо-запада. Вилен не спеша двигался вдоль узкой линии пустынного тротуара широкой эстакады, плавно скользящей за горизонт. Несколько биомобилей светлых оттенков, блеснув в свете светодиодов металлическим блеском, промчались мимо него на высокой скорости, и парочка аэромобилей пересекло искрами неба. Но и их в последние годы становилось все меньше и меньше, с учетом того, что работа теперь была в основном надомной, и народ мало и без желания покидал свои стеклянно-пластиковые жилища. Исключением являлась лишь пара вещей. Встреча с близкими и друзьями в реале и экзотический отдых на фоне природы. В горах, в лесу, на океане. У Трута тоже в подземке пылился электромобиль. Почти раритет. Машина старого поколения, доставшаяся по наследству от деда. Но он его крайне редко использовал. Было время, когда год назад он сожительствовал с одной девицей, и они с удовольствием путешествовали вдвоем. И эти совместные прогулки могли бы, пожалуй, претендовать на роль самых приятных в его жизни, если бы однажды дева ему не изменила. Хотела ведь скрыть, но выдали голос записи, всевидящего ока, квантового компьютера. И Вилен, будучи в известной степени человеком гордым, не смог просить, тяжко переболев черной гипохондрией предательства. С тех пор отверженная не раз пыталась напомнить о себе, посылая время от времени короткие голограммы. Но оскорбленный оставался неприступной гранитной скалой, в уме и в сердце подписав незыблемый обет убежденного холостяка. Молодой человек решил, что гораздо проще и безболезненнее довольствоваться голограммами из серии «Амур» или «Красотка-андроидом» из агентства «Интим». Но второй вариант был, к сожалению, дороговатым, и его можно было себе позволить лишь в крайне редких случаях, исключительно по праздникам. Нагулявшись вдоволь и не достигнув следующего района, Труд, обветренный со всех сторон осенней промозглостью, вернулся к своему убежищу за номером NW-10. Поднялся на скоростном лифте на 101 этаж в комнату номер 101-2005-C и, напоив себя чаем из ромашки с валерьяной, улегся в постель. Но сон не шел. Хотелось развлечься играми или хотя бы посмотреть голый фильм, но раз решил ввести ограничения, то нужно было терпеть. Так что волей-неволей, а мысли опять незаметно вернулись к вожделенному эликсиру удовольствия. Что если все же попробовать этот пресловутый джой-экстракт? Ну, хотя бы для начала один месяц, чтобы оценить действие. В принципе, и голодать-то особо не надо. Есть же небольшие сбережения, можно ими воспользоваться на худой конец. Подумаешь, 200. Иногда не мешает себе побаловать. Опять же, поправить здоровье – сильный и важный аргумент. Компания обещает, что после пару месяцев мелатонин будет в норме в любом случае. А у меня ведь не хронический недосып. Достаточно и половины будет. Уговаривал сам себя Вилен, прокручивая в уме увиденную голограмму чудесного дворца с разноцветными стриптизершами. И уже хотел было сделать заказ, но в последнюю минуту его вновь что-то удержало от покупки. И, вероятно, этим что-то стало не что иное, как жадность, прозванная самим парнем милым термином «экономность». Нет, это глупо спешить, не проверив всю информацию об этом средстве. Все-таки в его состав входят клетки крайне сомнительных существ, ленивца и инфузория. Не приведи Господь уподобиться каким-то образом этим глупым тварям. Будешь потом пускать слюни на подушку или выдувать пузыри из соплей. В общем, эту ночь Вилен как-то с трудом скоротал, пригубив пару рюмок бренди перед сном. Однако наутро, во время работы на глаза, опять попались несколько писем на тему Joy Extract. Будучи крайне мелкой сошкой громадной мегасистемы, Вилен не имел представления, что в таких случаях делает их корпорация. Но у него в списке знакомых числился Бен Вурд, вышестоящий на целую ступень. К нему-то во время обеда и послал свою голограмму Труд с наболевшим вопросом. Что если чужие пожелают приобрести препарат нашей корпорации? Очень просто, ответил трансайдер второй ступени. Их просьбы рассматривают, внося для каждого индивидуальное решение. Но если это лекарство нового поколения, то, скорее всего, не станут спешить с продажи на сторону, пока не опробуют это на своих. А что если кто-то из нашей корпорации прикупит медикаменты и перепродаст? Это, брат, нелегально. Если засветишься на черном рынке или отправят по этапу на третий уровень жизни, к обездоленным, или прямым ходом через утилизатор на запчасти. Да, конечно, еще возможен вариант дезинтеграции, но это, пожалуй, самый простой и быстрый способ, о котором не стоит мечтать. На мой взгляд, хуже третьего уровня ничего нет. Обездоленные в нем существуют, как навозные черви, и дохнут, как мухи. О проказе слыхал? Им корпорации даже не пытаются помочь, в надежде, что все по ходу через несколько лет само собой так и закончится. И ко всеобщему удовольствию третьего уровня больше не будет. Поэтому, сам понимаешь, смерть в подобных условиях спасенья. Ты вообще это к чему разговор начал? Неужто в черные торговцы решил податься? Неужели бесхребетная мокрица решила стать зубастой акулой? Оскалился в ехидной усмешке Бен. В такие минуты труд яро ненавидел сослуживца, но приходилось терпеть, принимая во внимание, что у парня тесть важная персона в программном отделе первой ступени. Поэтому, по его мнению, тупой, ограниченный Бен, будучи младше него на целый год, был на целую позицию выше. Жизнь, как всегда, диктовала свои законы. Поддерживать на всякий случай отношения даже с мерзавцем. «Ни в коем случае. То есть это я, между прочим, к слову», — отбрыкался Вилен и постарался перевести разговор в другое русло. «А ты, кстати, не в курсе появившегося нового препарата Joy Extract от компании Dreammaker?» «Немного. Его только запустили в продажу. А ты что, на красивую рекламку купился? Хотя, безусловно, в одном они правы. Лучший способ освобождения желания — это сновидение. И не совру, сказав, что тоже не удержался и глянул разок. За дело. Классно состряпали. Так и хочется выпить залпом весь пузырь до дна и не проснуться. Но у меня жена жутко ревнивая. Если узнает про мои невинные фантазии, в первую же ночь кастрирует. Никто не застрахован от болтовни во сне. Особенно, если сновидение впечатляющее и яркое. Это верно. А у меня бессонница и кошмары. Тогда тебе и карты в руки. Холостякам раздолье в мечтах, без угрозы для жизни и здоровья. А кто-нибудь уже попробовал? Слышал, немало смельчаков нашлось на нашем уровне. Но я думаю, и у вас их много. Инсомния — болезнь голограмм. Я тоже не досыпаю. И мигрень долбит меня болью, а я ее пилюлями. А вот так и живем, дружно. После этого разговора намерение Трута в отношении эликсира лишь укрепилось. Он, не раздумывая, обзвонил несколько знакомых сработников и нашел, что из 6 человек половина начала его прием и более чем довольна. «Это лучше, чем даже в рекламе. Я почувствовал себя настоящим рыцарем!» С гордостью поделился один своим опытом. «Теперь я король Артур, живущий в огромном средневековом замке. Сам понимаешь, круглый стол, турниры, пиры и все такое прочее. Купаюсь в золоте и вине. И каждую ночь меня ублажает красавица-жена в тесном сотрудничестве с красотками-фрейлинами». Но король Англии Утер Пендрагон был безумно влюблен лишь в одну единственную Игрейн и не имел никогда других женщин. «Да жалко мужика, не повезло!» С глубоким сочувствием в голосе покачал головой собеседник и, неожиданно прыснув смехом, добавил: «Так значит, считай, я его осчастливил». Другой же открылся, что представляет себя великим шейхом с гаремом в 1000 наложниц и дворцами по всему земному шару. «Я властелин мира, беспощадный тиран-диктатор. Кровопролитные войны, жестокие казни — моя стихия. Ты даже не представляешь, насколько возбуждающий и остер вкус крепкой смеси смерти и крови. Сколько в нем адреналина!» Третий же предпочел скромно промолчать, но на его умиленном лице было написано, что он до сих пор парит в облаках и не желает спуститься на землю. Так что этих разговоров вполне хватило, чтобы и Вилен решился приобрести эликсир. «Не буду больше тянуть. Жестокостью второго опрошенного явно перебор, но в целом звучит недурно. Стоит попробовать все и немедленно». И ближе к ночи заветный пузырек уже сиял в руках Вилена. Сценарий же первого сновидения парнем со смаком был продуман заранее, пока тот ожидал курьера со снотворным. И поэтому необычно рано, когда монитор компьютера высветил Friday 10.25.2039.20.30, с трепетным волнением Вилен накапал себе в стакан положенные 3 капли и, выпив все до дна, моментально улегся в постель в предвкушении чуда и лелея себя мыслью, что завтра выходной день и можно насладиться потусторонним миром, сонных иллюзий сполна. В скором времени замеревший мечтательный взгляд Трута незаметно слился с огненным блеском осеннего заката, объявшего всю комнату через широкое панорамное окно. и воспаленный глаз солнца потихоньку начал смыкаться, пока совсем не исчез, уступив место кромешной тьме. Но темнота господствовала недолго. Небо вновь прорезал яркий луч света, и он был настолько мощным, что ослепил глаза. Велен невольно зажмурился, потер их, а когда открыл, перед ним разверзлась грандиозная картина бескрайней синевы дремлющего океана в нежных руках безоблачного, ясного неба. Его полуобнаженное тело, обнимаемое морским легким бризом, приятно покоилось в глубоком шезлонге на борту большой белоснежной яхты. А рядом с ним в безмятежной позе кошки отдыхала Айвена, та самая дева, тень из прошлой жизни. Ее длинные волосы цвета бургунда трепал легкий ветер, а большие черные очки закрывали почти пол лица, красиво подчеркивая замеревшие в улыбке чувственные губы в тон спелой вишни. Это ее любимый цвет помады. Пронеслось где-то очень далеко, на уровне горизонта подсознания. А эти очки я купил ей летом на пляже. И с этими приятными воспоминаниями на сердце накатила необыкновенно теплая волна услады. И все, абсолютно все, негативное, мрачное и тяжелое испарилось, когда она прильнула к его плечу и взяла за руку. «Дорогой мой кузнечик», — так она его любовно называла, — «я без тебя не могу». Теплым, мягким шепотом приласкала, приятно зацепив его душу. И вскоре он понял, что это чистая правда. Девушка принадлежала только ему, и так было всегда. Он знал это, потому что Айвена была бесконечно нежна, доставляя ему незабываемые минуты блаженства. Он знал это, потому что был окружен постоянной ее заботой, видя ее проявления буквально во всем. И, наконец, он знал это, потому что янтарные зрачки больших откровенных глаз блестели лишь для него, храня лишь его отражение. Ночь промчалась на крыльях волшебного сна мгновенно, и наутро труд выглядел свежим и обновленным, словно гриб после дождя. Даже его всегда мертвенно-бледные покровы слегка порозовели. Мрачные глаза засияли необычным жизнерадостным блеском, и губы расплылись до ушей улыбкой добродушного буратино, нашедшего клад на поле чудес. Поэтому за обедом, когда его посетила голограмма Бена, он удостоился дружеского комплимента. «Эликсир тебе явно на пользу. В твоих рыбьих глазах наконец появился человеческий блеск. Оказывается, ты еще жив, брат, окунь. Значит, еще попрыгаешь, повертишься на сковородке». Но даже эти обидные слова ничуть не тронули Трута. Можно сказать, что они пролетели мимо, поскольку его сознание до сих пор пребывало за грани, в недосягаемой зоне, наедине с Айвеной. И более того, весь день Велена не покидало приятное ощущение, что все произошедшее ночью было не сном, а явью. Он до сих пор чувствовал запах ее волос, пропитанных свежестью моря, и ощущал на губах вишневый привкус волнующих поцелуев. Так что вторую ночь Велен ожидал с еще большим нетерпением, еле дотянув до 8 вечера. В этой фантазии все повторилось, но уже на суше, в райском уголке, точно таком, как был представлен в рекламном ролике эликсира. И на этот раз все было намного ярче, безудержнее и крепче. А на утро труд стал бодрее прежнего, чем снова немало удивил вновь забежавшего Бен. «Ну, брат, ты даешь. Я чувствую, из вялой безжизненной инфузории ты скоро превратишься в настоящего человека». «Инфузория?» «Нет, он однозначно произнес инфузория. Но почему?» Задался неожиданно вопросом Велен. «Неужели он прочитал состав эликсира? Или, может, это совпадение?» Но долго подобный вопрос труд и пытать не стал. Мысли вновь умчались за горизонт ночных миражей. Однако к своему изумлению и с работой молодой человек стал справляться намного быстрее. Все выходило само собой на автомате. И теперь будничная рутина показалась ему не такой уж мрачной и нудной на фоне волшебных иллюзий о предстоящей ночи. А после трудового дня труд, забыв о головной боли, уже полностью освободил свой разум от всего постороннего в трепетном ожидании полного погружения в иное измерение. Как неожиданно, его мечты прервал музыкальный сигнал компьютера. Это была Айвена. Она долго запрашивала контакт, но, не дождавшись, отправила по обыкновению визуальное сообщение. «Ты знаешь, никак не могу забыть тебя. А ты, упрямец, молчишь и молчишь, как назло. Понимаю, виновата. Больше не стану донимать тебя, кузнечик, чтобы ты меня случайно не заблокировал. Но напоследок все же скажу. Если есть хоть капля надежды, то готова ждать». Ее легкие, почти воздушные слова-мотыльки, почти без тени раскаяния и непринужденный домашний вид, растрепанные волосы и чарующая улыбка в ярких вишневых тонах вдруг не на шутку разбередили душу Велены. «Какой к черту кузнечик! Был зеленый, да весь вышел!» Вскипая чайником, громко огрызнулся Велен, мгновенно воскресив в памяти давно похороненный галоролик со сцены измены. И в следующий миг нестерпимая боль вновь пронзила сердце острыми иглами, так что его самого от себя замутило. «Слизняк! Мокрица! Заоблачные грезы с участием подлой предательницы! Это ли не абсурд? Бен хоть и дурак, но в этом прав. Труд — жалкая, бесхребетная одноклеточная инфузория. Развешал сопли, расслинялся червяк. Будь мужиком, найди себе более достойные мечты». И поэтому ровно в 7:30 Велен, приняв очередную, но двойную порцию заветного снадобья, моментально отошел ко сну, в корне, изменив в последний момент запланированное сновидение. На этот раз молодой человек продумал жестоко отомстить изменнице. Он привел ее в роскошный замок, привязал крепко к кровати и заставил, обливаясь горькими слезами, лицезреть на его изощренные развлечения с другими девицами, именно теми, которых он видел в рекламе. Почему-то ему показалось, что только эти три, блондинка, брюнетка и рыженькая, составят серьезную конкуренцию его неверной спутнице, и он будет навсегда отомщен. Как бы то ни было, а на утро в этот раз к бодрому виду Трута добавилась еще и твердая уверенность и даже некая откровенная дерзость в глазах. Вероятно, поэтому при встрече Бен с восторгом заметил: «Ну ты просто гигант. Вчера я слышал, что многих с вашей ступени собираются повысить. Может, и тебе повезет. Я интересовался последними отчетами, твои показатели увеличились в 1.5 раза за несколько дней. Неужели это действие снотворного? Мне надо серьезно поговорить с женой по этому поводу». Далее у Велены пошло все как по накатанной. Днем он фантазировал, обращаясь за справками к компьютеру, ночью наслаждался результатами. О бывшей подружке совсем забыл, увлекшись куда более волнительными вещами. То он был королем в средневековом замке, пируя, воюя и упиваясь любовью фрейлин, то наслаждался счастьем всемогущего магната на собственном острове в сопровождении мировых знаменитостей, и даже побывал в роли могущественного падшего ангела, искушающего всю вселенную. Он жил в разные эпохи, в разных местах, и везде его окружали золото, вино, роскошь и первые красавицы. И постепенно Труд этим настолько увлекся, что, казалось, и вправду сновидения сотворили из него новую личность — волевую, принципиальную, гордую и эгоистичную. Но, как оказалось, все эти качества наилучшим образом подошли для лидера. Возможно, поэтому вскоре он не заметил, как превратился из скромного служащего третьей ступени в уверенного в себе и полного энергии трансайдера второй, а потом и первой ступени, и совсем без содействия Бена. Как результат, тот не только оставил свои насмешки, но еще стал навязываться в закадычные друзья. «Молодец, герой! Позволь пожать твою железную лапу!» Восхищался им Вурт, навещая кумира уже в реальной жизни, на дому, вероятно, желая подчеркнуть свое особое расположение. И Велен не сопротивлялся, позволяя ему составить себе компанию за голотрансляциями футбольных матчей и откровенно наслаждаясь лестью названного друга. Безусловно, Труд более чем был счастлив. Теперь он не страдал от одиночества, и денег хватало с лихвой. И на новую, более хорошую квартиру, что была 2 уровнями выше, в районе номер 5 в западном направлении. И на эликсир, который он начал принимать без опасений, повысив дозу до 10, а потом до 15 капель в 6:00 вечера, сразу после работы. А чего тянуть? И что тут задерживаться, если по ту сторону все гораздо круче? Вывел он для себя аксиому, положив ее в основу жизни. И спустя некоторое время во сне Велен начал предаваться не только безудержному разврату, но и всевозможным извращениям вплоть до убийств. Он дрался на поле брани, имитируя любимых героев из игровых галоприставок, и до самозабвения упиваясь видом крови и боли. Истязал пленных, представляя себя бесчувственным, злобным инквизитором. И даже, превращаясь в палача, расправляясь с несчастными пленными с самыми ужасными методами. А всю необходимую информацию Труд получал от своей умной квантовой машины, откровенно повествующей и демонстрирующей самые страшные сцены расправ и казней в истории человечества. Особенно Труды впечатляли китайские истязания. В древности этот народ по части изобретения адской жестокости был несомненно лидером. Вилен изучил их методы и даже с успехом попрактиковал самые садистские. Но в дальнейшем пристрастился к безумным пыточным инструментам средневековья, таким как штаны смерти, разрыватель груди, груша боли и прочим бесчисленным дробилкам и кусачкам. Как ни странно, но все происходящее во сне в скором времени с лихвой отразилось и на внешнем виде героя. Его черты лица сильно заострились, и взгляд стал холодным, дерзким, надменным и ядовитым. Что же творилось внутри, в душе и сердце рожденного монстра, нетрудно было представить. И как долго бы все это продолжалось, не знает никто. Но миром правит непреложная истина. Зло порождает зло. И однажды утром Труд неожиданно проснулся на жесткой кровати без матраса и подушки, в маленьком металлическом кубике из облегченного твердопласта. В центре квадрата возвышался стол, за которым сидел безликий маленький человек в строгом черном костюме. «Мистер Вилен Труд», — произнес он громко, режущим слух металлическим голосом. «Перед вами представитель закона района номер 5 Западного Мегаполиса второго уровня жизни, следователь под номером 145. Вы находитесь в одиночной камере предварительного заключения. Вчера ночью в вашем убежище по адресу район номер 5 W-10 105-200-B был найден растерзанный труп мистера Бена Вурта. В следующие 15 минут у вас есть право объяснить свое поведение. Но на снисхождение не надейтесь. Автоматические галозаписи вашего квантового устройства полностью подтверждают вашу виновность. Они также хранят информацию, что это было запланированное, тщательно продуманное убийство. В последнее время вы живо интересовались сети самыми жестокими казнями разных эпох. Поэтому ваш гость был преднамеренно вами опоен, чтобы впоследствии вы могли жертву без помех истязать до смерти». И параллельно с этим утверждением перед глазами Трута появилась голограмма с кровавой сценой насилия. Он увидел, как его копия расправлялась с привязанным к стулу Беном. С дикой дьявольской усмешкой это жуткое подобие безжалостно лишило орущего до хрипоты беднягу поочередно языка, глаз и скальпа. А в заключение выпотрошил его, как поросенка. «Этого не может быть!» В полуобморочном состоянии простонал Труд, почувствовав, как похолодели и онемели конечности, отсковавших тело страха и ужаса. Но, взяв себя в руки, нашел все же силы протестовать. «Нет, это все не так. Информация с компьютера предназначалась исключительно для сновидений. Во сне с помощью Joy Extract я представлял себя беспощадным, кровавым диктатором. Спросите о фантазиях компанию Dreammaker, продающих данный препарат. Вероятно, их лекарства все-таки имеют побочные действия. Я совершенно не помню, как вчера ко мне зашел Бен. И уж тем более не имею представления, зачем мне его убивать. Мы долгое время были друзьями, и у меня не было мотива для преступления. Мы уже достаточно изучили ваше дело и не отрицаем, что вы в действительности использовали эликсир Joy Extract от компании Dreammaker. Но из всех его пользователей, каких немало, вы единственный совершили убийство. И совсем не факт, что информацию о жестоких расправах вы отыскивали лишь для снов. Сновидения пока недостаточно изучены наукой, чтобы их данные использовать в качестве доказательства в суде. Убийство совершено человеком в здравом уме, и убийцу ожидает законное справедливое наказание. «Какое наказание?» Истошно завопил перепуганный насмерть Вилен, вытирая накатившие слезы. «Это решит суд, который состоится немедленно». «А представители компании Dreammaker будут присутствовать? Они должны, нет, обязаны знать, что со мной произошло!» Не унимался несчастный, крича и брызгая слюнями. «Поймите, это я настоящая жертва! Во всем виноват их проклятый эликсир счастья! Будь он проклят!» «Успокойтесь, компания уже в курсе. Ее руководство обязательно просмотрит голограмму суда чуть позже. А сейчас не будем откладывать и приступим. Наше время допроса истекло». Сухо и холодно отрубил человек в черном, и в тот же миг камера на глазах расширилась, и Труд оказался в просторном зале суда. А далее было все как во сне. Еще один черный человек, судья в длинной мантии, просмотрел голограмму убийства и допроса, полистал некоторые документы в квантовом планшете и огласил суровый приговор железным голосом тяжелого молота. За крайне жестокое преднамеренное убийство первой степени по статье первого уровня жизни за номером 156А обвиняемый приговаривается к переселению на третий уровень жизни в район обездоленных. Приговор привести в исполнение немедленно. Труту захотелось остановить исчезающего судью и громко, призывно по-волчьи завыть, объявляя бурный, неистовый протест ложному правосудию. Он открыл широко рот и напряг до предела горла, но вместо крика вырвалось глухое рычание. Вилен от ужаса вздрогнул и сразу открыл глаза. На мониторе загорелось. Saturday, 26.10.2039, 23.55. Постель была мокрой, хоть выжимай, не говоря о пижаме, которая буквально прилипла к телу. Щеки замерзли от слез, горло драло от сухости, и голова трещала так, словно по ней прошлись колотушкой. Еще долго Вилен не мог прийти в себя от увиденного. Его безудержно знобило так, что даже в горячем душе было нелегко отогреться, смывая с ватного тела 100 соленых потов. И только несколько глотков бренди вернули бедолагу к жизни, разогрев кровь. Этой же ночью безотлагательно молодой человек направил крайне гневное письмо в адрес производителя эликсира с подробным описанием пережитого кошмара. И уже к полудню наступающего дня получил ответ следующего содержания. Уважаемый мистер Вилен Труд, мы искренне сочувствуем вам, но сами понимаете, сон есть сон. Он не действительность, и к нему не надо относиться слишком серьезно. Вероятно, вы переборщили с фантазиями. Прочтите, пожалуйста, повнимательнее примечание к применению препарата. Не рекомендуется слишком много фантазировать перед сном. Также нельзя смешивать разные фантазии. Планируйте их исполнение поочередно, постепенно, понемногу, малыми дозами, чтобы не создавать хаоса. Вероятно, вы этого не учли. Однако мы готовы пойти вам навстречу и позволить вернуть эликсир. Вы можете послать пузырек Joy Extract по указанному адресу, и потраченная сумма появится на вашем счету в течение 3 дней. Также, взамен данного снотворного, у нас есть ряд других эффективных и безопасных лекарственных средств, которые мы хотели бы вам с удовольствием предложить. Ну нет уж, дудки, раскубит вашу торгашескую душу. С меня этого хватит. Эту ночь я запомню навек. Лучше уж страдать хронической бессонницей, чем стать от ваших счастливых снов инфузорией или убийцей. И с этими словами он отдал приказ компьютеру оформить отправку эликсира по назначению, а потом, немного подумав, послал сообщение и Айвене. «Сегодня ночью я неожиданно понял, что тоже чаще, чем того желаю, вспоминаю тебя. Может, и стоит попробовать все сначала?» А сам пошел в подземку отмывать свой антикварный электромобиль с четким осознанием того, что необходимо сделать дальше, чтобы наладить свою жизнь, а вместе с тем и сон. Портал «Автор Тудей» совместно с проектом «Послесловие» представляют Станислава Грай «О дырявых башмаках и далекой-далекой галактике». Здравствуй, дорогой Бруно. Наверное, это последнее наше письмо. Как всегда, одно на двоих. Завтра я уезжаю в Осло. Теперь уже насовсем. Деда больше нет, да и Галилея тоже. Дом я решила не продавать. Оставлю Дальбергам, ведь дети у них стали совсем взрослыми. Уна в следующем году окончит школу. Собирается поступать на факультет журналистики. Вся в отца, не дать не взять. Не знаю, обрадуешься ты или нет, но наша монетка по-прежнему лежит под ступенькой крыльца. Дальберги о ней не знают, но будет здорово, если она принесет им немного счастья. Хотел бы я знать, где ты сейчас. Быть может, там сияет солнце, которое ты так любил, а у нас, в Тёнсберге, снова проливной дождь. Третий день подряд. За забором и вовсе разлилось маленькое море, что пенится, вздуваясь пузырями. Все точно так, как в тот октябрь, 10 лет назад. Не знаю, где ты, Бруно, но я скучаю. По детской мечте, погребенной под гнилым крыльцом и по далеким звездам, что превратились со временем в пыль. 10 лет понадобилось, чтобы тебя понять. Я ведь еду в Осло не за тем, чтобы открывать новые светила, отнюдь. За тем, чтобы устроиться секретарем в один из мелких офисов в Уллерне, снять крошечную квартирку и начать то, в кино обычно называют новой жизнью. Если я хочу успеть на поезд, отходящий к 17:30, мне следует сказать последнее «прощай» прямо сейчас. Положить это письмо к десяткам других, непрочитанных тобою, и убрать на дно обувной коробки, потому что так будет правильно. И пусть конец немного смазанный, всего лишь несколько капель, упавших на бумагу с прохудившейся крыши. Прощай, Бруно. Постскриптум. Не промочи ноги. Твой Кеплер. 10.11.2005. Октябрь 1995 года. Тёнсберг, Норвегия. Из-под колес старенького велика летели радужные брызги. Ирса тихонько улыбалась. Почтальону, ветру, солнцу, чье тусклое отражение плескалось в водах залива. Ехать по утренней набережной было одно удовольствие. Редкие прохожие оборачивались вслед, приветливо махая газетой или красочным буклетом, который приглашал горожан на воскресный концерт. В Тёнсберге все знали всех. Если не лично, то через знакомых. Или знакомых знакомых. Так уж была устроена жизнь в маленьких городках, где из года в год ничего не менялось. Свернув на боковую улочку, она прибавила ходу. Просторную ветровку раздувало за спиной парашютом. Всего 5 минут отделяло ее от дома Дальбергов, где ждали непоседливые кузены. 7-летняя Уна, которую нужно собирать в школу, и 5-летний Матиас. Тетя Берет убегала в офис рано, в то время как ее муж продолжал пребывать мыслями на работе даже во время утреннего кофе. Эспен Дальберг был занят всегда, справедливо полагая, что главный редактор журнала – самая ответственная должность в мире. Ирса не спорила. Она лишь приглядывала за детьми и время от времени готовила ужин, откладывая половину порций для себя и деда. Желто-рыжие листья разлетались из-под колес, кружились в неспешном вальсе и оседали в луже с грацией лодочек-балерин. Их мало заботила людская суета, как и нагретый солнцем камень, по которому шуршали шины. Городской парк дышал, как единый организм, и каждая клеточка его была связана с другой тончайшими нитями паутины. И утренней тишиной, тягучей, как густая карамель. Должно быть, она просто зазевалась, не увидев вовремя кота, что рыжей молнией выскочил на дорогу, прямо под колесо велосипеда. Выбросив ногу вперед, Ирса проехалась подошвой по асфальту, кое-как затормозив. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, словно пытаясь решить, кто испугался больше. Пока Ирса наконец не улыбнулась. «Ну что ж ты так? Убегал от кого-то?» Усевшись на дорожке, котяра сощурился. «Большой, зеленоглазый, шерстка густая, совсем не похож на бродягу. В отличие от человека, что выбрался из кустов следом». «Вот ты где, приятель! Ну и заставил же ты побегать с утра пораньше!» Грязное пальто с заплаткой на локте и диковинный акцент, которого Ирса прежде не слышала. Извинившись, он подхватил кота под мышку и отступил обратно к зарослям. Капельки росы блестели в неряшливой смоляной бороде. «Да ничего страшного!» Ирса неловко улыбнулась, возвращая ногу на педаль. «Хорошего вам дня!» Она махнула рукой, сорвавшись с места. Чувствовала, что уже опаздывает. Только у ворот парка обернулась через плечо. незнакомец стоял на том же месте и смотрел ей вслед. К вечеру раздождило не на шутку. По пути домой Ирса заехала в лавку радиотоваров за новыми линзами для Селестрона, любительского телескопа, что ютился в амбаре. Дед купил его, когда Ирсе исполнилось 16. Радости маленького Кеплера не было предела, и дед смеялся вместе с ней, когда она обняла его сходу, уткнувшись носом в небритую щеку. Провалившаяся доска жалобно скрипнула, стоило ей взбежать по ступенькам. С парусиновой куртки ручьем текла вода. Повесив ключи на гвоздь, она заглянула в гостиную. «Я вернулась, сейчас будем есть». Ирса привыкла к молчанию в ответ, но продолжала разговаривать с ним, надеясь, что однажды деду полегчает. Иногда и впрямь случались просветления. Обычно среди ночи, когда он с трудом подымался с дивана и по стенке шел в кухню. Ирса просыпалась от малейшего скрипа половиц и спешила вниз, чтобы налить деду молока. Тогда он вспоминал бабушку или дочек до тех пор, пока речь опять не становилась путанной, а глаза стеклянными, и приходилось постараться, чтобы уложить его под одеяло. Ужинали под бодрый голос из динамиков телевизора. Диктор говорил о непогоде на западном побережье, но Ирса пропускала слова мимо ушей. Ей хотелось поскорее покончить с рыбным супом и грязной посудой, чтобы забежать перед сном в амбар. Конечно, с такими тучами она ничего не увидит, но за последние 3 года это стало чем-то вроде ритуала. Ничто не могло заменить восторг, который она испытывала всякий раз, прикасаясь к блестящей поверхности трубы, словно телескоп был величайшим сокровищем на свете. Шлепая по лужам, она пробежала наискосок внутренний двор, потянула тяжелую створку и замерла на пороге. На ступеньке лестницы, ведущей на площадку с Селестроном, стояла зажженная лампа. Тени падали на уже знакомое лицо, заросшее густой бородой. С бельевой веревки на шнурках свисали ботинки, под которыми натекла приличная лужа. «Только не бойся!» Встрепенувшись, незнакомец поднял руки, будто его арестовывали здесь и сейчас. «Я не собирался ничего красть, просто хотел переждать дождь». Он замолчал, понимая, что любое оправдание прозвучит глупо, ведь так или иначе он нарушил закон, войдя без приглашения. Молчала и Ирса, только сердце билось часто-часто. Что делать? Бежать обратно в дом, кричать и звать на помощь соседей? «Это ведь вы были утром в парке?» Незнакомец кивнул. Вымокший до нитки, он как-то нелепо сутулился и совсем не казался страшным. «Я уйду прямо сейчас, только не звони в полицию». Словно прочитав ее мысли, он поднялся и отряхнул с пальто солому. «Пожалуйста». Из-под полы вдруг выскочил рыжий котяра, почти сухой по сравнению с хозяином. Подошел, неспешно сделал круг и потерся боком о штанину. Узнал. Затем уселся у ног и поднял голову. Зеленые глазища заглянули в самую душу, будто говоря: «Ну, чего же ты ждешь?» Ирса укрыла деда одеялом и погасила свет. Затворила за собой дверь, неслышно скользнув в кухню. Рыжая тень следовала за ней по пятам. Незнакомец сидел за столом. Пальто и дырявые ботинки остались сохнуть у двери. Без них он выглядел куда лучше. Тяжелая сумка, по виду нечто среднее между футляром и чемоданом, стояла рядом на полу. «Я бы предложила чай, но у нас только молоко». Отведя взгляд, она открыла холодильник. «Могу подогреть». «Спасибо». В голосе чувствовалось смущение и что-то еще, чему Ирса не могла подобрать название. «Думаю, рыжий будет счастлив. А что твой дедушка? В смысле, мало кто обрадуется бродяге в собственном доме». «Он даже не заметит, он...» Ирса споткнулась, подыскивая слово. «Болеет. Уже давно». «Прости, я не хотел». «Да ничего». Она улыбнулась. «Мы справляемся». Плеснув молока в неглубокую миску, она поставила ее у плиты и отступила на шаг. Кот, благодарно заурчав, принялся за угощение. А пока на плите грелся суп, она ломала голову над тем, что сказать. Слишком уж глупая получалась ситуация. Если бы она позволила им уйти, уже спала бы наверху и видела десятый сон. Или нет? Вертелась бы в кровати, смотрела в потолок, думая, правильно ли поступила. А как любил говаривать дед, раз изнутри грызет, значит, есть о чем жалеть. «Телескоп у вас красивый, твой?» Незнакомец заговорил первым, избавляя ее от неловких вопросов. «Мой». «Любишь звезды?» Вопрос прозвучал легко, так естественно и с неподдельным интересом, как если бы они были знакомы вечность. «Вроде того». Поставив перед ним тарелку, она уселась напротив. «В детстве мечтала стать астронавтом, а затем астрофизиком, так что дед прозвал меня маленьким Кеплером». Она оборвала себя на полуслове. «Но на самом деле Ирса. Просто Ирса. А ты?» «Я тоже люблю». На минуту он отложил ложку. «Правда, по-своему. Ну, знаешь, фантастические теории о бесконечности Вселенной и множестве миров». Эта грамотная речь, несмотря на акцент и манеры, настолько не вязались с внешним видом, что Ирса почувствовала себя еще более озадаченной. Вместе с тем, ей вдруг стало смешно. «Прямо как Бруно». «Бруно?» Он в удивлении вскинул брови. «Ну, Джордано». Ирса смутилась. «Ты похож на итальянца. Немного». Теперь засмеялись оба. Рыжий кот, спрыгнув Ирсе на колени, свернулся калачиком. «Как скажешь». Итальянец пожал плечами, подымаясь из-за стола. «Спасибо еще раз. Просто Ирса». Не придумав, что ответить, она кивнула. Бруно ей нравился, но оставлять его на ночь было рискованно. Кто знает, что у чужого человека на уме. «Да и где?» Наверху была всего одна комната, ее собственная, а внизу спал дед. «Если позволишь, я бы переночевал в амбаре, а утром нас уже не будет. Если приятель не захочет остаться». Он кивнул на кота. «Похоже, он в тебе души не чает». «Договорились. А имя у него есть?» «Он не мой, так что не знаю». «Ну...» Он замер у двери. «Спокойной ночи». «Подожди». Ирса подхватила кота на руки. «Можешь взять дедовы сапоги, пока ботинки сушатся. Они резиновые, не промокнут». «Он все равно не выходит из дома», — мысленно добавила она, закрывая за Бруно дверь. Ирса понятия не имела, правильно ли она поступает, но довольное урчание над ухом говорило само за себя. Кошачьи усы приятно щекотали шею, и девушка решила, что поразмыслит обо всем утром. Включая свет на кухне, она заметила, что тяжелая сумка осталась стоять у стены. «Ты что, писатель? Или журналист?» Постелив на ступени старенький плед, они с Бруно сидели на крыльце. Вчерашние лужи напоминали небольшие озера, по островкам меж которых прогуливался Галилей. Кличка для кота родилась спонтанно, но Ирса об этом ничуть не жалела. Прошел всего один день, а она успела привязаться к рыжему хитрюге. «Всего понемногу». Сощурившись, он смотрел на солнце, чей бок нерешительно выползал из-за сизой тучи. «Поэт, прозаик, перекати поле со стажем». Бруно невесело усмехнулся. В черном футляре Ирса обнаружила переносную пишущую машинку, немецкую «Калибри», и сотню страниц печатного текста. «А как оказался в Тёнсберге?» «Долгая история, но я привык считать, что ничего в этой жизни не происходит просто так. Ты читала первую часть?» Он так неожиданно сменил тему, что Ирса не сразу поняла, о чем речь. «Я...» «Ну, конечно же, о рукописи!» «Мне, наверное, не стоило, но не смогла удержаться». «И как тебе начало?» В глазах Бруно появилось нечто новое, будто темное небо вдруг заиграло красками. «Здорово! Нет, серьезно, не смейся, мне понравилось. Герой такой интересный, и планета, и корабль, вот только...» «Что?» «С физикой в романе совсем беда». Она виновато пожала плечами, но Бруно не обиделся. Скорее наоборот. На небритом лице расцвела улыбка надежды. «Тогда, думаю, из нас выйдет неплохая команда. Что скажешь, юный Кеплер?» На столе были разложены листы бумаги и чертежные принадлежности. Весь ненужный хлам пришлось перенести на кровать, освободив место под карту звездной системы. Галилей сидел на подоконнике, с интересом разглядывая линии, и время от времени смахивал лапы карандаши. Ирса с Бруно трудились каждый над своим кусочком придуманной галактики. Теперь, когда все расчеты были сделаны, дело пошло в разы быстрее. «Куда отправимся дальше?» «На Эльханун, конечно. Спасать принцессу». «Принцессу?» Ирса рассмеялась, скинув бровь. «Ты раньше о ней не говорил». Не могу же я заранее выдать все козыри сюжета. Закатав рукава рубашки, Бруно терпеливо отмерял линейкой расстояние. Она, эта принцесса, красивая? Как Лея? Как Лея. Или даже лучше. Я точно знаю, что у нее глаза цвета Раананского моря, глубокие синие. А еще веснушки. Он бросил на нее долгий взгляд, и Ирса поняла, что краснеет. Теперь, спустя неделю, он уже не был похож на того бродягу, которого она встретила в парке. Гладко выбритый, спасибо дедушкиной бритве, и причесанный. Фланелевая рубашка, опять же позаимствованная из шкафа, ему очень шла, как и улыбка, которая появлялась на лице все чаще. Раскладное кресло они перенесли из гостиной под лестницу, там дед вряд ли смог бы наткнуться на гостя. А в остальном ничего не изменилось. Только пропал изначальный страх. Ирса спокойно уезжала из дома, отправляясь к Дальбергам до вечера. Она знала, что с Бруно и Галилеем ничего не случится. Она доверяла им полностью и взамен получала благодарность. Она и сама не понимала, как так вышло. И не слишком часто об этом задумывалась. Просто ощущала себя по-настоящему нужной и счастливой. Впервые за долгое время. Что сказали в офисе? Стылый ветер щипал за щеки, пока она шагала вдоль набережной. Декабрь в Тёнсберге вступал в свои права. С неба начинал сыпать колючий мелкий снег, отчетливо видный в свете фонарей. «Пришлось оставить ваш адрес и телефон. Обещали позвонить, как только найдется вакансия». Пока она присматривала за кузенами, Бруно ходил в центр занятости и социальных программ. Но, судя по хмурому лицу, собеседование прошло не слишком гладко. К эмигрантам частенько относились предвзято, а предлагать работу в творческой сфере и вовсе никто не собирался. Что касалось других навыков, Ирса была не уверена. Слишком мало знала о прошлом нового друга. Стоило ей задать пару вопросов, как он тут же менял тему. Мастерски и ненавязчиво. «А знаешь, муж моей тети, мой работодатель по совместительству...» Она слегка улыбнулась. «Работает в крупном журнале. Могу попробовать устроить вам встречу. Вдруг получится опубликовать твои тексты». Ирса почувствовала себя непроходимой дурой. Почему она не подумала об этом раньше? Хотя причина нашлась. Дядя Эспен в последнее время стал сам не свой. Приходил домой позже обычного и почти с ней не разговаривал, едва обращая внимание на детей. Не просто будет к нему подступиться, но попробовать можно. «Только не молчи. Если согласен, поговорю с ним прямо завтра». «Я не знаю, Ирса». «Просто соглашайся». «Я не знаю, чем тебя заслужил». Если запрокинуть голову, начинало казаться, что летишь сквозь снег навстречу небу. Сами снежинки, уже не колючие, но мягкие, словно лебяжий пух, танцевали в воздухе, опускаясь на подмерзшую землю. Весь мир вокруг терялся за молочно-белой пеленой, и только Бруно, шагавший рядом, казался Ирсе настоящим. Держа его под руку, она ощущала пальцами кожаную заплату на локте. Новую. Она пришила ее сама, когда заметила, что старая протерлась. К тому же, в запасе у нее был еще один подарок — к Рождеству, что наступит совсем скоро. «Ну-ка, глянь!» Он вдруг наклонился, подняв монетку. «Разве не здесь находили ваших королей вместе с древними кладами?» «Канунгов!» Ирса пригляделась к медику достоинством в 50 эра и рассмеялась. «Что смешного?» «Неужели ты думаешь, здесь осталось хоть что-то?» После той лихорадки, что пронеслась по всей стране, археологи камня на камне не оставили. Разрыли каждый курган и достали каждую косточку, отправив на лабораторный анализ. Что уж говорить о холмах близ Тёнсберга, древнейшего поселения викингов в этой части Норвегии. «Но это к лучшему». Поймав непонимающий взгляд, она пояснила. «То, что это просто монета. В противном случае пришлось бы иметь дело с мертвецами тысячелетней давности». Бруно усмехнулся. «Веришь в проклятие?» «Так же сильно, как и в теорию струн», — парировала Ирса. В синих глазах мелькнула искорка лукавства, когда она протянула монету в зажатом кулаке. «Загадывай желание, только про себя, не вслух». «А ты?» «И я». Она уже знала, что делать с найденной вещицей, пока не исполнится желание. Оставалось лишь надеяться, что они подумали об одном и том же. «Нет, ты представляешь, он еще и диктует условия. Ирса вздрогнула, когда брошенная Эспеном папка ударилась о стол. «Проклятые евреи, все-то норовят обернуть свою пользу. Какое тут сотрудничество, о чем речь вообще?» Стоя у раковины с грязными тарелками, Ирса с каждым словом все больше вжимала голову в плечи. Знать бы, что там произошло и что наговорил Бруно, если Эспен пришел в такую ярость. Похоже, спустя неделю он уже забыл, что это Ирса просила о встрече с талантливым автором, что, впрочем, не мешало ей чувствовать себя виноватой. «Мне нужна серьезная литература, а не сказочки о космических принцессах. Черт бы их побрал!» Стакан выскользнул из мокрой ладони. Звон битого стекла оборвал Эспена на полуслове. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а затем он махнул рукой. «Прибери это, будь добра, и передай Берет, что я вернусь к 9. Подхватив пиджак, он также стремительно исчез за дверью, а Ирса осталась стоять среди россыпи осколков. Из крана вовсю хлестала вода. «Что пишешь? Конец второй части?» Она присела рядом, заглядывая Бруно через плечо. Быстрые пальцы летали по клавишам калибри, вот только хмурый вид не имел ничего общего с вдохновением. Бруно был чернее тучи. «Статьи для твоего дяди». Скользнув по ней взглядом, он вернулся к работе. «Слушай, тебе вовсе не обязательно». Ирса почувствовала, как внутри опять зашевелился червячок вины. А от того, как сухо прозвучал голос Бруно, и вовсе стало обидно. «Ты бы мог разослать рукопись в крупное издательство. В Осло, например. Чем больше редакторов заметят, тем лучше. Ты не должен переступать через себя, чтобы...» «Нет, должен». На сей раз он взглянул на нее прямо. «Должен, понимаешь? Это единственный шанс заработать здесь и сейчас. Даже если это означает принять условия твоего дядюшки-козла». Последнее читалось во взгляде столь явно, что Ирса поднялась с места. «Прости, не буду мешать». Таким колючим она Бруно еще не видела. Затворив за собой дверь, она поманила Галилея. «Идем, приятель, переждем грозу на кухне». Если бы она знала, чем еще помочь. Тёнсберг горел сотнями рождественских огней. В зимнем воздухе на пару с ароматом домашней выпечки витал дух волшебства, о котором любили рассказывать детям. Но только не для Ирсы, которая после бессонной ночи возвращалась домой из больницы. Вечером 24-го деду стало плохо. Пришлось вызывать скорую и ехать вместе с ним. К счастью, приступ вскоре закончился, и врачи ее обнадежили, отправив домой отсыпаться. Хотя Ирса не была бы собой, перестав тревожиться. Пальцы по-прежнему подрагивали, когда она открывала дверь ключом. У порога уже ждал Галилей. Соскучился. Привычно налив коту молока, она поднялась наверх. Бруно, должно быть, всю ночь проспал у телефона, но она не сердилась. И уж тем более не жалела собственной кровати. Слишком устала, чтобы думать о мелочах. «Вставай, лежебока!» Ирса с трудом выдавила улыбку, достав из шкафа заготовленный заранее сверток. «Тебя ждет сюрприз». «Как он?» Бруно сел на кровати. «Уже лучше. Вот, держи». Под подарочной бумагой скрывался настоящий норвежский свитер ручной вязки. Молочно-белый, с хитрой вязью узоров на груди. «Ну как?» «Спасибо». Конечно, Ирса ожидала большего, но вместо этого лицо Бруно стало еще пасмурнее. «Не понравился?» «Не в этом дело». Он отвернулся к окну, будто боялся посмотреть ей в глаза. «У меня нет для тебя подарка». Повисшую тишину нарушил мяукнувший Галилей, что вспрыгнул на кровать и запустил острые когти в подушку. Усталая голова отказывалась придумывать внятный ответ, и Ирса решила обернуть все в шутку. «Думаю, лучшим подарком сейчас станет пара часов сна». «Почему ты не уехала?» — спросил он. Проследив за взглядом, Ирса заметила кипу бумаг, лежащих на столе, и папку с логотипом университета Осло, в которой она была зачислена летом, сразу после выпуска и сдачи экзаменов. «Ты ведь знаешь почему. За ним больше некому приглядывать». Это было неправдой. Дальберги могли бы взять деда к себе или на крайний случай устроить в дом престарелых, но она не могла этого допустить. Ирса Искельсен всегда жила для других и никогда для себя. Деда выписали после Нового года. Теперь он совсем не подымался с дивана, и время от времени требовалась помощь Бруно, чтобы его передвинуть. Из всей родни он узнавал только тетю Берет, считая ее 15-летней девочкой. Ирса не смогла смотреть, как та беззвучно плачет, сидя на полу и держа деда за руку. Но проходило полчаса, и она снова уходила. Дети и муж не ждали. Бруно целыми днями лежал на раскладушке под лестницей, пока за окнами завывал январский ветер. В спальню, где стояла пишущая машинка, он почти не подымался. И даже Галилею было не под силу согнать его с места, несмотря на все попытки. На вопросы Бруно отвечал односложно, продолжая витать где-то в собственных мыслях. Теперь он не спешил делиться, и Ирса начала тосковать по времени, когда они спорили, обсуждая перипетии сюжетов и судьбы героев. Ей казалось, что та ниточка, связавшая их с первого дня, вдруг опасно натянулась. Это пугало Кеплера больше всего. «Ты точно не заболел?» «Нет, все нормально». «Нормально» — самое частое слово, которое она теперь слышала. От ее Бруно осталась только оболочка, будто его подменили изнутри, высосав все планы и стремления к жизни. Последние недели он не ходил в редакцию к Эспену и даже не касался рукописи, листы которой постепенно покрывались пылью. «Почему ты не дописываешь роман? Осталось ведь совсем чуть-чуть». Еще немного, и в голосе зазвучит отчаяние. От непонимания становилось только горше, и Бруно не желал помочь, бездумно глядя в потолок. «Допишу позже, сейчас не могу». Ирса сглотнула. Ниточка трещала из последних сил, и не было больше того единения душ, за которое она цеплялась, как за спасительную соломинку. Только стена отчуждения, бесчисленные вопросы без ответов. «Да что с тобой такое?» «Что со мной?» «Ничего». Бруно стоял напротив, однако Ирса видела перед собой незнакомца, безликого бродягу, что встретился ей в парке полгода назад. «Это просто я. Сам удивляюсь, как ты еще за порог меня не вышвырнул». В голосе горькая насмешка, над ней или над самим собой. «Зачем ты так?» «Не хотел тебя разочаровывать». Тонкая ниточка лопнула окончательно, и из груди будто разом выбили весь воздух. «Ты только и делал это в последние месяцы». «Ни работы, ни денег, ни книги, той самой мечты, к которой, выходит, она стремилась сильнее Бруно. Неужели просто сдашься? И что дальше? До конца жизни ночевать по чужим амбарам?» Бруно поморщился, будто его ударили наотмашь. «Ты ничего не знаешь о моей жизни». «Вот так просто». «Даже моего настоящего имени». «Ты не рассказывал». «Ты не спрашивал. Ту первую ночь увидела то, что захотела увидеть. Приняла меня за друга, которого не было. Придумала за меня истории, которые никому не нужны. И что мне оставалось делать?» «Быть им!» Голос сорвался, и ответ она почти прошептала, опустившись на кухонный стул. «Я пытался. Но я не такой, Ирса. Людей не переделать под свое видение, не изменить так просто. Их можно только принять вместе со всей гнилью, что скопилось внутри, или выгнать прочь». «Тогда уходи». Она бы и рада испугаться бесцветного голоса, но внутри стало пусто. Все равно. У маленького Кеплера только что отобрали телескоп, величайшее сокровище в жизни. Все несказанные слова повисли в воздухе, когда он развернулся и вышел из кухни. Часы с кукушкой пробили 9 раз, прежде чем она сорвалась с места, бросившись к двери. Могла ли Ирса принять настоящего не Бруно? Это было неважно, потому что серое пальто уже исчезло в весенних сумерках. Только дырявые ботинки, ненужные с самой осени, стояли у порога. И Галилей сидел рядом, глядя на нее с укором, будто спрашивая: «Ну, чего же ты ждешь?» Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Марик Остановой. Волна. А перед прослушиванием посетите наш канал на YouTube Scanners Games. youtube.com/scannersgames. Погнали! Эта старая книга не давала Риктору покоя. Изданная более 200 лет назад, с желтыми, сухими, хрусткими страницами и странными гравюрами. Книга называлась «Приключения Карла. Путешественника на волне» и была популярным сборником сказок, изданным и переизданным много раз по всему миру. Родители читали ее на ночь маленьким детям, а дети, вырастая, надолго забывали смешные и загадочные истории и снова вспоминали, убаюкивая волшебными рассказами уже своих детей и внуков. Рихтер стыдился столь странной привязанности к потертой детской книжке, но она всегда была с ним. Аккуратно обернутая в глянцевую кальку и засунутая в ящик рабочего стола или спрятанная за папками с делами в его портфеле. Он брал ее с собой в командировке, а однажды, даже попав в больницу, неудачно поскользнулся у самого дома, торопясь в магазин. Не успокоился, пока коллега Фридрих, удивляясь такому энтузиазму, не принес в палату его портфель с делами, оставленный дома под вешалкой. «Нужны были ему эти квартальные отчеты, как же!» Там, за перегородкой портфеля, осталась его книга, и Рихтер, поставив портфель у кровати, спокойно уснул, положив для маскировки на тумбочку один из никуда не спешащих отчетов. Окружающие назвали бы это фетишизмом, но он с раннего детства мог часами тихо сидеть в своем уголке и гладить книгу по слегка шершавой обложке, вдыхать странный пряный запах клея, кожи и старой бумаги и бесконечно разглядывать черно-белые, теперь уже давно черно-желтые гравюры с множеством мелких и точных деталей. Совсем маленькому Рихтеру читал истории мама или бабушка, укладывая его спать. Потом он читал книгу сам. Теперь он знал всю книгу наизусть и точно так же, как в самом раннем детстве, просто держал ее в руках, разглядывал картинки или вдыхал ее аромат. Без встречи с книгой он, наверное, не смог бы уснуть, а не погладив ее по теплому переплету, не смог бы начать свой день. В предисловии говорилось, что Карл был последним, пятым ребенком. Бедная рыбацкая семья ютилась в крайнем домике почти у самого обрыва на мысу Калле, что на северном побережье. Дальше было только море. Сестер звали Бернадет и Бернардина. Раньше, совсем давно, у них была и другая сестра, Катаринка, что утонула в море. Она испугалась большой волны и не поверила. В то время Карл еще не родился, а Бернардина и Бернадет были совсем маленькие. Четвертая, самая старшая сестра, умела видеть слишком много, и люди считали ее сумасшедшей. Их самая старшая сестра не боялась волны, но тоже утонула. Утонула в той волне, на которой ушел Карл. Утонула, потому что видела слишком много, запуталась, не смогла выбрать и не смогла идти по той волне, что унесла Карла. Когда пришла волна, то Бернардина испугалась, а Бернадет не захотела бросать сестру, и обе они побежали. Бежали, что было сил, к холму, на котором стоял их дом. Старшая сестра же смеялась и осталась у моря, прыгая с волны на волну. Волна была тугая, как спина дельфина, и такая же теплая и синяя. Карл вскочил на нее, и волна подняла его к небу. «Я ухожу!» — крикнул Карл. Бернардина и Бернадет едва успели вскарабкаться на холм и схватились за дверь. Их старшая сестра была далеко в море. Она бегала между волн и вдруг соскользнула. «Иди сюда!» — кричали сестры. — Или ты утонешь? — Нет, мне хорошо, — отвечала старшая сестра. — Вода такая теплая и разная. Карл тоже звал ее к себе, но старшая сестра запуталась между волн и пропала. Дом был так далеко, Карл слишком высоко. И море забрало ее в глубину. А Карл ушел на гребни волны. — Я вернусь к вам, когда вы захотите пойти со мной, — крикнул он и ушел в бескрайний мир. А сестры Бернардина и Бернадет остались. Бернардина вышла замуж и уехала в город, где и состарилась, а Бернадет прожила всю свою жизнь в их маленьком доме на вершине холма. По слухам, листы с историями путешествий как бы сами собой появлялись в городе Норбруск, где жила Бернардина. Люди приносили ей разрозненные листочки, найденные в прибрежных тавернах после сильных штормов. Бернардина старательно сушила и складывала потрепанные листы, а потом издала сборник волшебных сказок, добавив в книги связки страничек, полученных от Бернадет. Бернадет говорила, что Карл сам приносил ей свои записки, но кто будет верить одинокой женщине, явно желающей славы? На обложке автором сборника был напечатан их давно пропавший братец Карл, но все знали, что книга — дело рук Бернардины, научившейся в городе грамоте и записавшей старые рыбацкие истории. Это было предисловие книги, и все пропускали его, не читая. Кого интересовала несуразная история о бестолковой рыбацкой семье, что не умеет следить за своими детьми? Но Рихтер всегда хотел приехать туда, откуда ушел Карл. Он знал, что сейчас там давно никто не живет, и уже много лет нет на мысе Калле рыбацкого поселка. После странного предисловия книга расцветала историями о дивных краях и чудесных местах. Взрослого Рихтера всегда смущала точность описаний и мелкие детали, которые не могли быть выдумкой. Человек того времени никак не смог бы побывать везде, откуда Карл посылал свои дневники. 200 лет назад не было порталов и не было самолетов. А если это фантазия, то как он знал цвета палочек для ритуального зажигания огня в монастыре Шуй? Этот монастырь откопали совсем недавно, и никто не упоминал о нем раньше. Откуда и как он мог угадать, что на равноденствие в маленькой общине племени Кра, в глубоких лесах на другой стороне планеты, шаман поливает статую бога плодородия именно 4 каплями воды? 2 капли для 2 людей в настоящем, каплю для предков в прошлом и каплю для потомков в будущем. Он просто не мог быть там всюду. И уж совсем не Бернардина с Бернадеттой, прожившей всю свою жизнь недалеко мыса Калле. Рихтер, увлеченный книгой, перерыл кучу энциклопедий и нашел еще несколько таких фактов, но в результате это было только маленькое зернышко в сравнении с бесконечными чудесами, описанными в книге. Никто никогда не слышал о говорящем морском змее с серебряной и золотой чешуей или о крылатых людях, спускающихся в полнолуние с облаков. А несколько случайных совпадений только добавляли книжке таинственности и загадочности. Но теперь Рихтер был на пенсии и решился, наконец, поехать на мыс Калле. Дети давно выросли, внуки скоро заведут свои семьи. Жена Маргет увлечена пятничным кружком флористики. А он может взять у сына навигацию, и вот, переночевав в маленькой гостинице на окраине Норбруска, завтрак прилагается. Он выехал на мыс Калле. Машину пришлось оставить на площадке для пикников в километре от мыса. Там был пологий берег, и многие приезжали из города провести выходной на природе. Обрывистый берег узкого мыса, продуваемый всеми ветрами, не был так популярен и густо зарос некошенной травой и невысоким кустарником. Не было даже намека на рыбацкий поселок, бывший здесь столетия назад. Рихтер, непонятно почему полный благостного томления, прижимая к себе завернутую в плед книгу, продрался к самому обрыву и, утоптав небольшую площадку между кустами, расстелил плед. Среди кустов было даже тихо. Солнышко ласково грело. «На море была прекрасная видимость», — фыркнул про себя Рихтер и положил книгу к себе поближе. И уснул. Сиделка плотнее подбила подушку под бок маленькой высохшей старушки и укутала обоих толстым одеялом. «Ох уж эти бабки!» Северное лето не такое уж теплое, и ветер с моря все крепчает. Но обе сестры были упрямы. Раз им влезло что-то в голову, раз им захотелось сидеть на веранде, то пусть посидят. И хорошо, что вторую сестру внуки привезли сюда, в их родной домик, старой одинокой Бернадетте. Одной сиделке платить надо меньше, а работы с 2 тихими старушками не намного больше, чем с одной. Бабки почти не разговаривали, а только требовали, чтобы их сажали рядом, чтобы они могли хитро переглядываться, касаясь друг друга руками, и неслышно бормотать свои старческие глупости. Бернардине и Бернадет не нужны были слова, чтобы слышать друг друга. И сегодня придет Карл. Он обещал. Сиделка спала, уснув за вязанием, и не видела, как из моря к самому домику поднялась высокая, отчаянно синяя волна, и с нее соступил мальчик. «Здравствуй», — сказала Бернадет. «Мы ждали тебя», — сказала Бернардина. «Наши внуки выросли», — сказала Бернадет. «Мы решились», — сказала Бернардина. Сестры молча переглянулись и взялись за руки. «Спасибо сиделке», — посадила их близко друг к другу. Они потянулись к брату, Карл взял их обеих и повел с собой. Волна шепнула и унеслась, а сиделка проснулась. Обе старушки, обложенные подушками и закутанные одеялом, так и сидели рядком, и по их лицам нельзя было понять, улыбаются они или это просто игра света в мелких морщинках. «Надо же, так тихо и вместе умерли во сне», — умилилась сиделка. И пошла предупредить старосту. Будут похороны. Рихтер проснулся от детского смеха. Солнце было уже высоко, и он даже вспотел, уснув на самом солнцепеке. Рихтер встал, разминая спину, и распахнул глаза. Перед крутым спуском к морю и почти вровень с зеленой травой возвышалась синяя волна, и на ее вершине, между белых и нереально пушистых барашков пены, стояли трое детей. Задумчивый Карл, веселая Бернадет и серьезная Бернардин. Бернадет, прыгала и смеясь, махала рукой. «Иди к нам, мы пришли за тобой!» И Рихтер шагнул. Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Марик Остановой. Самайнская свеча. Перед прослушиванием этого рассказа подписывайтесь на наш канал Scanners Games на YouTube. youtube.com/scannersgames. Поехали! Огонь горит, тьма не уходит, то явь, то сон кружат не те, в дневной случайной суете. Свеча одна со мной скучает, свеча горит, душа пылает. Мой день как ночь, а ночь везде, душа пылает в темноте. Дни в маленьком городке Полк-Сити стояли сухие и теплые. Словно это не октябрь на дворе, а забывчивый август угрелся, разленился, да так и остался в желтой россыпи кукурузных початков, в красных боках зрелых яблок, в тягучей сладости меда. Словно это не обычные пожелтевшие кроны, а вездесущие солнечные зайчики расселись по ветвям столетних лип и кленов. Свили гнезда и уснули в холмиках опавшей листвы вдоль чистых дорожек. В безоблачном небе висело по-летнему припекающее солнце. Его лучи неторопливо стекали в огромные тыквы, которые дозревали на слишком тесных грядках, и вольготно раздували оранжевые бока прямо в палисадниках. Около дома Паркеров пронзительно пахло свежей краской. Чарли не выдержал, оставил фонарь на крыльце и побежал на задний двор. Держась на безопасном расстоянии от поставленного вверх колесами велосипеда, заныл. «Том, ну пойдем, ты же обещал, ведь скоро будет темно». «Да нет там ничего интересного, мы с ребятами 100 раз там были». Том метко бросил кисть в банку с растворителем и встал. «А фонарик у тебя есть? А то вдруг там под диваном прячется чудовище». Добавил он таинственным шепотом и отошел назад, любуясь, как свеженарисованные белые кости сияют на черной раме. Прошлые выходные Том безвылазно проработал в гараже. Выпиливал лобзиком страшные рожи, делал крепления и раскрашивал фанерные щиты. Осталось дождаться, когда высохнет краска на велосипеде, прикрепить уже готовую фанерную конструкцию на багажник, включить внутри лампочку, и адская колесница ко дню всех святых будет готова. Чарли галопом завернул за угол и вернулся, гордо держа двумя руками мощный автомобильный фонарь. «Вот, папа сам мне дал». «О да, этим фонарем как засветишь, и любое страшилище сразу ослепнет». Засмеялся Том и похлопал младшего брата по плечу. «Хорошо, пошли. Только мы быстро, у меня еще дела». «Я буду светить на дорогу». Чарли включил фонарь и выскочил со двора. В припрыжку понесся по улице. Невидимый в ярком солнце свет неожиданно выхватывал темные сплетения стволов у самой земли в образцово постриженных кустах, дразня и предупреждая спящих днем монстров. Старший брат помотал головой, удивляясь энергии, бьющей фонтаном из младшего. Прибавил шаг и заторопился следом на западную окраину города, к любимому, но запретному месту игр, к дому, умершей много лет назад мисс Красовски. Сиротливые стропилы еле виднелись над дикой порослью, заполонившей участок. Дети и кошки протоптали тайные ходы в джунглях бузины и колючей малины. от исчезнувшей много лет назад калитки узкая тропинка вела прямо к рухнувшей террасе. Ее крыша висела перебитым крылом на сгнивших столбах, затеняя вход. Окна давным-давно растеряли стекла. Рамы болтались во все стороны, как сломанные пальцы. Открытая входная дверь опиралась о косяк и еле держалась на одной петле. У самого порога предупреждающе вздыбилась вырванная из пола доска, другим концом утыкаясь под поле. Том остановился на пороге. «Смотри осторожней, полы всюду гнилые. Наступай на шляпки гвоздей, под ними балка, не провалишься». Чарли слегка пригнулся и, старательно глядя под ноги, перешагнул яму у входа. Сильный фонарь просвечивал сумрак голой комнаты насквозь. Трехногий стул валялся у шкафа. Распахнутые дверцы показывали пустые полки. Паутина щедро оплетала углы и свисала с потолка. Пыль, прошлогодние сухие листья, везде старушечий блеклый серый цвет дряхлости и безнадежности. Да, тут вряд ли скрывалось страшилище. В дом умершей мисс Красовски не заглядывали даже сезонные бродяги, маленькими группками и поодиночке, шмыгавшие по задворкам Полк-Сити. Похоже, здесь не было даже мышей. «Нет тут ничего, мы уже все просмотрели миллион раз, я же говорил. И фонарь ты зря брал». Голосом умудренного взрослого бурчал Том, наблюдая, как младший открывает пошире дверцы буфета на кухне, заглядывает под мойку, возвращается, отряхивается, светит фонариком за диван. «А тут есть!» — завопил Чарли. Упал на замызганные коленки и вытащил из-за дивана облупленную плоскую коробку. «Смотри, я нашел сундук с кладом!» «Ага, сокровище безумной старухи!» — фыркнул Том. «Неси сюда!» Братья вышли к дороге и сели на обочину. Город постепенно соскальзывал в ночь. В это время тут на окраине у бывшей водокачки никого не бывает. Все уже давно сидят по домам, готовятся к наступающему празднику. «Это не сундук, это шкатулка». Том уверенно вытянул из рук брата лакированную пыльную коробочку, некогда расписанную пышными розами, и поставил себе на колени. Розы выцвели и были почти неразличимы на грязно-маркованном корпусе. Лак потрескался и отваливался кусками. Чарли, слегка ревнуя брата к добыче, откинул крышку и торопливо выхватил первое, что оказалось сверху. И разочарованно протянул. «Фу, какая некрасивая!» На исписанных страничках, перевязанных белесой лентой, лежала толстая свечка, оставившая всюду сальные пятна. Чарли поставил ее на тротуар. Свеча качнулась, но устояла на широком основании. Неумело слепленная из разноцветных огарков, а теперь почти такая же серая, как дом, откуда ее вынесли, свеча безнадежно кривилась на бок. «Ты нашел свечу Франкенштейна!» — засмеялся Том, развязал ленточку, просмотрел и отложил в сторону старые письма. Под ними оказались покрытые облачками плесени слипшиеся фотографии и запечатанный конверт, который Том сразу надорвал. «Нельзя читать чужие письма!» Сражаясь с упорной свечой, не желающий стоять ровно, вмешался Чарли. «Все уже давно умерли», — пожал плечами Том, отбросил нераспечатанное письмо и занялся фотографиями. Невнятные изображения незнакомых людей не хотели разделяться и отрывали куски друг от друга. «Кому может быть нужен этот мусор?» «Это твой клад, жалкое зрелище», — пропел Том, бросая бумажки под куст. «Но ты храбро проник в пещеру ведьмы и забрал сокровища. Теперь там уже точно ничего нет. Пошли домой, мне еще во дворе убираться». «Это ведьминская свечка!» Делая страшное лицо, подхватил игру Чарли. «Я возьму все. Теперь это мои сокровища!» Он аккуратно собрал исписанные странички и разлетевшиеся фотографии, прижал шкатулку к животу и бросился следом за братом. «Не, я хочу другую!» Чарли оббежал необъятную тыквищу, куда могла бы поместиться Золушка вместе с принцем, и попытался поднять смешную уродину, похожую на раздутую грушу. «Смотрите, у нее и глаза уже есть. Лучше возьмем другую, вон ту, которую скоро забор мистеру Стивенсону сломает», — хихикнул Том. «Я не хочу такую, которую забор сломает. Я хочу эту. Я ее давно выбрал, и свечку для нее специально купил, красную». «Да какая разница? В тыкве все равно будут дырки вместо глаз». Дедушка открутил стебель и положил тыкву с глазами в полную тачку. «А вы возьмите эту от забора, как раз вдвоем ее и унесете». Тогда вырежем ее для мистера Стивенсона. Все равно эта тыква лезла к нему сама. — засмеялся Том. — И сделаем ей нос, как у Стивенсона. Огромный нос и большие уши, — подхватил Чарли, а потом расстроился. — Ну, я купил только одну свечу. — Ну, так давай мистеру Стивенсону засунем твою ведьминскую. Она толстенная, долго гореть будет. И ничего, что кривая, внутри все равно не видно. — Что за ведьминская свечка? Дедушка с усилием вкатил тачку под навес. «Мы нашли свечку в кустах у дома мисс Красовски». Том, отвечая незаметно, наступил Чарли на ногу, и братья опустили круглую тяжеленную тыкву в оранжевый ряд к товаркам, выстроившимся вдоль стены. «Вам сколько раз говорили туда не ходить?» — обернулся дедушка. «Дом весь сгнил, крыша того и гляди упадет, а вы туда свечки носите. Сгореть хотите?» «Мы не туда носили, мы оттуда унесли». — запротестовали мальчишки в два голоса. — И больше туда не пойдем, честное слово. — О, о, ведьминская свечка! — засуетился Чарли и удрал в дом от греха подальше. Умытая и вытертая шкатулка мисс Красовски стояла на подоконнике в его комнате. И со всеми сокровищами. Джошуа Стивенсон выглянул на ярко освещенные опустевшие улицы и выключил свет на крыльце. Свечка в безобразной тыкве, подаренной соседскими детьми, скоро погаснет сама. С бульвара доносилась музыка, и кто-то все еще взрывал петарды, но горожане постепенно затихали. Самые активные и назойливые хэллоуинские попрошайки уже были разогнаны по домам. Теперь можно расслабиться и отдохнуть самому. Марта спокойно спит наверху, а когда она спит, то ее не разбудит и Третья мировая. Джошуа сел в любимое кресло и сделал погромче телевизор. Великая конфетная битва, как он называл этот безумный праздник, закончилась. Современные дети часто клянчили деньги, но он принципиально давал только сладости. Да и тыкву в этом году не хотел, но раз уж соседи принесли, то неудобно отказываться. Пусть догорает, огарок совсем маленький и скоро сам себя удушит. Джошуа смотрел трансляцию матча и доедал сэкономленный шоколадный батончик, когда раздался припозднившийся стук в дверь. «Нет же покоя!» «Время давно за полночь, и кого это несет?» «Приличные детки давно спят в кроватках». Джошуа вздохнул и неторопливо отодвинул занавеску. «За окошком никого. Шутники!» Распахнул дверь и разом как ослеп. Как будто перед дверью повесили непроницаемый черный занавес. Ничего не видно, ни огонька, нигде, даже крыльца нет. Лишь тыква светится, горит огнем и висит в сплошной темноте. «Ты?» — вдруг спросила тьма, рваными нитками оплетая Джошуа, отражаясь от стен и влезая в голову. «Что?» — успел удивиться старый Джошуа. Резкая боль пронзила глаза, заломила в затылке. Он упал, задевая дурацкую тыкву. Против всех законов природы тыква не свалилась с невидимого крыльца, а покатилась в дом. Из ее разъявленного рта выпала свечка. Маленький огонек чуть было не погас, на мгновение замер, прижался к плетеной циновке и прыгнул на деревянную вешалку, жадно потек по потолку, побежал игривыми ручейками по полу. «Слишком сильный огонь. Марта в спальне, не успеет выйти». — подумал Джошуа и, превозмогая боль, потянулся к тыкве, чтобы выбросить ее вон, но только бессильно царапнул ногтями по глянцевой кожуре. Тыква издевательски скалилась и неподвижно лежала у зеркала, будто это не она только что сама по себе вкатилась в дом. Тьма за порогом сформировалась и ввалилась в дом многорукой тварью, оглушая ревом, топача копытами, крушая, ломая мебель, облизывая черно-огненными языками стены и потолок. «Зачем ты зажег свечу?» Острые зубы впились в уши, выворачивали пальцы, вгрызались в живот. «Я не зажигал! Это не моя свеча! Это детей Паркеров!» Джошуа кричал и ничего не слышал сквозь жуткий грохот и демоническое ржание. Он уже ничего не видел. Темнота выпила ему глаза, опутала колючими щупальцами и рвала на части. Он пытался сопротивляться, ухватить и оторвать от себя чудовищный кошмар, но не мог схватить темноту и не чувствовал ничего, кроме ужасной, раздирающей боли, поедающего заживо. Тьма сплеталась в жгут, всосала в себя огонь и взлетела на второй этаж. Припозднившиеся гуляки увидели, как загорелась крыша дома Паркеров. Огонь, словно живой, яростно стек в окна, обвил стены, расцвел бешеным цветком. Крыша трещала и шевелилась, словно пыталась взлететь. Искры рассыпались вокруг, обжигающей чешуей. На счастье, семья Паркеров еще не спала, а, собравшись в гостиной, все вместе слушали страшные рассказы дедушки и успели выбежать из внезапного пожара. Добровольные пожарные пытались хоть как-то помочь, но жар и неукротимость пламени отогнали всех на середину улицы, а дом сгорел за несколько минут. Когда рухнула крыша и в небо выбросила фонтан искр, мама обняла Тома с Чарли и заплакала. Толпа ахнула и отшатнулась. Никто не заметил, как вместе с упавшими стенами на скрученную от жара траву из окна детской выпала и раскрылась шкатулка мисс Красовски. Откуда ни возьмись, налетел ветер, и ветхие странички, исписанные старческим дрожащим почерком, забросило обратно в полыхающий дом. Огонь схватил иссушенную бумагу, жадно просмотрел фотографии и прочитал все письма вместе с тем, которое никогда не было доставлено адресату. «Милая Клэр, ты удивишься, что это письмо привезет тебе молодой Джошуа Стивенсон. Он был так любезен, что обещал передать тебе шкатулку, когда меня не станет. Я сложила в шкатулку все мои маленькие безделушки, а также несколько фотографий. Надеюсь, это согреет твое сердце. Я страшно виновата перед всеми вами. Я никогда не смогла признаться, почему я ушла и не разрешала вам приезжать». Дорогая сестричка, мне так жаль, прости меня, но я больше не в силах скрывать и обязана поделиться с тобой. Я была влюблена в Роберта Стивенсона. Он обещал развестись, и мы должны были пожениться. Я уехала в Полк-Сити, и у нас родилась дочурка Лилиан. Она росла красивой и доброй девочкой, и Роберт очень любил ее. Но однажды, когда я уехала по работе на несколько дней, она убежала. Роберт думал, она сидит в беседке, он говорил, что она была слишком задумчива с утра. Это все было очень странно, но мы не нашли никаких следов, и никто не видел ее. Прости меня, я слишком долго не могла собраться с силами и рассказать. Сначала мне было стыдно, потом я думала, что мы с Робертом поженимся, и я позову вас в семью. Но случилось несчастье, и мне было слишком тяжело. Потом Роберт ушел, и я не хотела никого видеть. А потом мне пришлось бы слишком многое объяснять, проще было спрятаться и помолчать. Я виновата перед вами и перед крошкой Лилиан, ведь она убежала от семьи так же, как и я. Милая, дорогая Клэр, помнишь, в детстве мы верили, что если зажечь свечу и поставить ее на окно, то пропавший без вести вернется на ее огонек. Ты улыбнешься, я знаю, но ты пойми меня, ты всегда была моим самым близким другом. Однажды тоска по маленькой Лилиан стала настолько невыносима, что я сделала свечку, думая зажечь ее на Самайн. Сын Роберта Джошуа очень милый молодой человек. В последнее время я слишком устаю, и Джошуа помогает мне по хозяйству за совсем небольшую плату. Ты знаешь, многого мне не надо, но мне уже тяжело ходить на почту и в магазин. Ты подумаешь, бедная глупая сестренка совсем тронулась умом в одинокой старости. Возможно, ты будешь права, но я так никогда и не зажгла эту свечку. Ты можешь выбросить ее, она плохо получилась, ведь это единственная свечка, которую я сделала своими руками. Но в ней кусочек моей души и память о Лилиан. Это все, что у меня есть. Марта благополучно проспала всю ночь. Ни крики соседей, ни сирены пожарных машин не разбудили ее. Но лежащее тело холод и неприятное ощущение сырости отогнали сон. А потом Марта открыла глаза и потрясенно увидела дождь, без помех льющийся с потолка на ее одеяло. «Нет, потолка там как раз и нет», — поняла она секунды позже. В потолке над кроватью была метровая дыра, а в дыре виднелись сумрачные тучи и дождь. «Джош!» Марта встала и огляделась. «Странно. Нигде нет ни обломков, ни мусора, который должен был насыпаться с крыши. Ни штукатурки, ни щепок, ничего». Только сквозная дыра и дождь. И Джошуа так и не ложился. Она с негодованием посмотрела на нетронутую кровать мужа. Дрожа всем телом, в выстуженной спальне стянула липнущую насквозь мокрую ночную рубашку и оделась в сухое. В комнате разгуливал по-настоящему осенний холод. Конечно, Джош уснул у своего телевизора. Застегивая шерстяную кофту, вышла в коридор и окончательно разозлилась. В доме тяжело пахло дымом и горелым мясом. Марта решительно направилась вниз на кухню. Спускаясь в холл, возмущенно проговаривала про себя, что крыша развалилась, а он себе мясо жарит. Сколько раз она просила не жарить мясо на завтрак. Это просто омерзительно. С утра пораньше нюхать запах горячего сала. К тому же жареное мясо вредно для желудка, но этому упрямцу хоть ты что. Джоша, у нас в крыше дыра. И вдруг забыла все слова. Застыла на последней ступеньке и без сил села. На первом этаже ночью взорвалась бомба. Кто-то разломал мебель, разметал все вещи, сжег и густо замазал черно-черной сажей весь первый этаж. Всюду пепел, кровь и обугленные куски мяса. Прямо у лестницы растеклась куча внутренностей, а рядом с ней оторванная босая ступня. Джош! Марта не могла вздохнуть. Тяжелый густой запах сгоревшей плоти не проходил в легкие, а давил и давил на грудь. Из дымной гостиной раздался шорох и тихий стук. Посередине полностью уничтоженной гостиной из остатков любимого кресла мужа встала чистенькая девочка с коротенькими косичками. Светясь белым платьицем в дневном свете, падавшим из обнаженных окон, она баюкала в руках окровавленную человеческую голову. Голову Джоша. Девочка тряхнула косичками, посмотрела прямо в глаза Марте и спросила: «Ты будешь моей сестричкой?» Специальное окончание для любителей единорогов. Посередине полностью уничтоженной гостиной стоял розовый единорог. Его шелковистая шерсть нежно светилась в дневном свете, падавшем из обнаженных окон. На витом золотом роге, словно карамельное яблоко, была нанизана окровавленная голова Джоша. Сказочный зверь поднял небесно-голубые глаза на Марту и спросил: «Ты будешь моей сестричкой?» Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют. Александр Третьяков. Плата. Перед тем, как вы начнете слушать этот замечательный рассказ, обязательно посетите наш канал на YouTube Scanners Games. youtube.com/scannersgames. Начинаем. Вопли, жалобные причитания эхом бились о стены домов. Мрак страдания затопил улицы города. Обреченного города. В переулке огромная тень склонилась над недвижимым телом. Чудовище пожирало жертву, его клыки погружались в обезображенную плоть и с хрустом вырывали из нее куски. Он медленно подходил сзади. Высокие сапоги едва слышно ступали по брусчатке. Меч тускло поблескивал в свете масляных фонарей. Монстр что-то учуял. Ноздри громко втянули ночной воздух, наполненный запахами. Разложения, источных вод, боли и страха, крови и таким знакомым запахом. Чудовище прервало пиршество, и уродливая морда повернулась к нему, будто ухмыляясь своим хищным оскалом. В глазах плескалось безумие и жажда, которой оно не смело сопротивляться. Монстр выпустил останки жертвы из лап и двинулся навстречу, но клинок яркой молнии вспорол полумрак и отравленную плоть. Косматая голова с разъявленной пастью повисла на обрывках мышц. Еще удар, и она покатилась прочь от заколотившегося в посмертной муке тела. Оружие и одежда, широкополая шляпа, плащ и старые перчатки испятнала кровь чудовища. Он чувствовал ее мерзкую гнилую вонь, а весь город чувствовал его. Охотника. Он лежал под капельницей с кровью и слышал голос. Тот говорил ему: «Глупцы, мы приняли проклятие за благословение. Торопливо впились в лукавством дарованный нам плод, и кусок встал поперек горла. Видимо, жадность нашего рода сгинет только вместе с ним. Что ж, в конце концов, многие из нас получили сполна того, к чему так стремились. Но у всего есть цена. И у силы, и у знания. Тем более у знания. Плата была высока, отказаться невозможно. Обратной дороги нет, запомни это. Наивно рассчитывать, сохранить рассудок, добровольно погружаясь на самое дно океана безумия. Его разум медленно соскальзывал в край небытия, а голос продолжал. «Мы рождаемся из крови, воспитываемся кровью, погибаем от крови. Нам надо открыть глаза». Алые ручьи бежали за ним по пятам, струились в прожилках камня негостеприимных улиц Ернама. Города надгробия и статуи, которые заламывали руки в тщетной мольбе к тем, кто давно отвернулся от них. В глазах охотника отражалась звериная жажда, пропитавшая это место. Отголосок предупреждения истаивал в сознании, все тише и тише повторяя. «Бойся, древней крови». «Автор Тудей» совместно с проектом «Послесловие» представляют. Победитель конкурса рассказов Руслан Шабельник. «Никогда не сходи». Сверкнув, жетон исчез в раскрытом зеве саквояжа. Я изменил позу. Как раз вовремя. Перед этим я стоял не совсем удобно, оставив напряжение левую икру, так что она уже начала болеть. А всему виной толстяк в шортах. Они подошли с женой, объемами не намного меньше мужа, правда, вместо шорт и футболки на ней было льняное платье, все в олиповатых цветах. «Такие шьет старая Марта и продает их у одного из входов на площадь доверчивым туристам. Древняя милуанская роспись». «Не древнее Марта. Еще девочка, она придумала узор, вот теперь и лепит на все, от носовых платков до сумок, и, надо сказать, неплохо зарабатывает». И домик у Марты ничего, и семья ее носит шмотки подороже тех, что впихивают приезжающим. Но вернемся к туристам. Жена толстяка бросила жетон, я, как и положено, переменил пост. Она взвизгнула от радости и тут же полезла фотографироваться. То полу прислонится, то ножку подымет. Ну а что она делала за моей спиной, можно только догадываться. Затвор фотоаппарата трещал без умолку. Так как они никого не просили снять их вдвоем, точнее, втроем со мной, логично было предположить, что следующим, предварительно кинув жетон, полезет фотографироваться и муженек. Ну, я и принял не совсем удобную позу, так, чтобы слегка размяться. Ну, а с мужем замер бы как следует. И надо же было такому случиться, кто-то из туристов, окружающих Вениамина, восхищенно выкрикнул. Ну да, они кричат вокруг него время от времени. Взгляд маленьких глаз толстухи переместился туда, после чего со словами «Милый, посмотри, какая прелесть!» К Вениамину переместилась и она, увлекая за собой мужа, а заодно и мои мечты об удобном положении. Так я и остался с напряженной икрой. Следующие 10 минут любого, кто кинул бы мне жетон, пусть самый дешевый, я готов был расцеловать. В старые времена статуи нанимали специально смотрящего. Если человек видел, что статуя едва держится или достаточно давно не меняла позы, он бросал монету, тем самым облегчая страдания. Но те времена прошли. Зачем нам смотрящие? Мы же профессионалы. Видали? Вот дает. Вокруг Вениамина, как всегда, толпа. И чего они там не видели? Ну да, крутит колесо, замирая на половине оборота или становится на мостик. Но ведь в этом больше от современного шоу с его мишурой и спецэффектами, чем от древнего искусства живых статуй. Очередной жетон полетел в саквояж, и я снова поменял позу, причем так, чтобы Вениамин со своей толпой не попадал в поле зрения. Мой папаша всегда говорил: «Сынок, отыщи свою фигуру и найди такие позы, чтобы ты мог стоять часами, как стоял великий Карстен». Говорят, однажды Карстен простоял, не меняя позы, трое суток без сна, еды, отдыха и туалета. Ходил в памперс, мышцы свело судорогой настолько, что когда ему кинули наконец монету, а во времена Карстена в ходу были еще монеты, он попытался сменить позу и рухнул, не в силах шевельнуть ни одним мускулом. По мне, не более как красивая сказка. Сразу после Карстена папаша добавлял: «И еще, чтобы можно было поддевать нательное». А папаша знал, о чем говорил. Сам он изображал мимо, с выбеленным лицом и в трико. Зимой после дня работы он едва доходил домой весь дрожа и к концу жизни от регулярных переохлаждений набрал целый букет хвороб, от хронического бронхита до ревматизма. Сегодня она снова пришла. Девушка. Ситцевая платьица, совсем не кричащих расцветок старой Марты, милый личик с большими глазами и светлая длинная челка, периодически падающая на лобик. Когда она волнуется, когда ждет, она мило закусывает нижнюю губку и раздраженно отбрасывает челку. Светлые пряди играют на солнце, чтобы через секунду вернуться на привычное место. Как нельзя кстати, жетон полетел в саквояж, и я стал так, чтобы видеть ее. Она меряет площадь нетерпеливыми шажками, и милый лобик мило хмурится под светлыми прядками. Я могу смотреть на нее практически открыто. Люди привыкли не замечать взглядов статуи, даже живых. Очередной жетон, я вынужденно меняю позу, краем глаза успевая заметить его, того, кого ждет девушка. Симпатичный, темноволосый юноша, не торопясь, он движется по площади, она кидается ему навстречу. В следующий раз, когда я поворачиваюсь в их сторону, парочки уже нет. Вечер. Часы на башне ратуши бьют 10. Надо сказать, башня имеет далеко не лучшую репутацию. После премьеры в местном театре одной старой пьесы, кажется, гроза. С башни полюбили бросаться вниз от неразделенной любви. Одно время ее даже закрыли для посетителей. Наконец, на площади появляются первые дворники. Они убирают не только мусор, но и туристов, вежливо припровожая их к одному из выходов. Когда последний из посторонних покидает площадь, мы сходим со своих постаментов. Я, Вениамин, Гаричик, что изображает шахматного короля, Лихун, Атлант, Чандра, Кариатида и еще добрый десяток живых статуй. Разминаем затекшие члены, закрываем свои саквояжи, чемоданы, сумки, прячем шляпы. «Ну, как сегодня?» «Ничего». «Видели этого бородатого в тюрбане?» «По-моему, он всех обошел и с каждым сфотографировался». «Лучше бы зубы почистил, изо рта воняет, фу!» «А меня за ляжку ущипнул, извращенец хренов!» Вообще-то живые статуи трогать запрещено, о чем имеется объявление на ратуше. Но сразу дать отпор или указать на нарушение мы не можем, вот некоторые пользуются. А хуже всего дети. Вот уж кто бесцеремонно лезет, куда не просит, в том числе под юбки и накидки. Куда только родители смотрят. «Ты как?» — подошел Вениамин. От моего ревностного взгляда не укрылось. Чемодан с выручкой солидно оттягивал плечо. «Нормально». «Видел, что ты стоял довольно долго в неудобной». «Я пожал плечами. Издержки работы». «В сущности, Веня неплохой парень, другой бы не обратил внимания, занятый собственными барышами. А этот заметил». «Ну, до завтра». «Да, пока». «Слышали, после обеда дождь обещали?» «Опять». «Да что ж с этой погодой-то творится? Третий раз за неделю». «Весна». На следующее утро мы вновь встречаемся и вновь занимаем положенные места. «Доброе утро». «Доброе». «Отличный будет денек». «Надеюсь». «А дождь?» «А что дождь?» Я становлюсь на постамент. Перед этим, тщательно очистив его щеточкой из кроличьего хвоста. «Традиция». Квадрат со сторонами в локоть и на ладонь, возвышающийся над серой брусчаткой площади. Здесь, на этом постаменте, стоял мой отец, а до него мой дед, а до него... У каждой живой статуи свое место и своя часть преемственного образа. Например, у меня саквояж. Еще мой прапрапрадед стоял с ним на этой площади. У Вени шейный платок. Выцветший, порядком застиранный, и все равно он повязывает его каждое утро. У Чандры шапочка, у Лихуна серьга. Наши деды, наши прадеды словно стоят здесь, рядом с нами, в мороз, зной, дождь, стоят и терпят, потому что есть такая работа — быть живой статуей. А после нас будут стоять наши дети, внуки, правнуки. Площадь постепенно начала заполняться людьми. в основном туристами, хотя доставало и местных. Лоточные торговцы, мелкие барыги, карманники, все знакомые лица. Вот старый Пью ловко проводит по сумочке одной из дам отточенным жетоном. Тугой кошель, кандианская кожа, словно сам выпрыгивает, оказываясь в пальцах Пью. И вот тут же перехватывает у него малыш Бонс, унося в место, где они потом вечером поделят добычу. А Пью продолжает шествовать по площади. А ведь и не заподозрит, что во. Седой старичок в прячках, в бородке с газетой, в поношенном, но все еще приличном костюме. Не дать не взять, профессор на пенсии. А вот еще одно знакомое лицо. Темноволосый юноша, тот самый, которого вчера так ждала девушка. Сегодня он не один. Снова. Рыжая девица при короткой юбке и пирсинге в пупке повисла на мускулистой руке. Юноша что-то шепчет ей в ухо. Девица заливисто хохочет. Я вспоминаю ту вчерашнюю девушку, как она ждала его. Звон жетона. Я меняю позу, и юноша с девицей исчезают из поля зрения. После обеда, как и обещали, пошел дождь. Летний, теплый, однако туристы все равно, как корова, языком слезал. Спрятались под навесами и общаются. Пью с Рокки, толкачом розовой пыли, Марта с Лилианой, вязальщицей амулетов. А мы стоим недвижимы под дождем, не меняя поз. Помимо прочего, Милуан славится своими живыми статуями. Во времена моего деда, когда в Милуан приезжал лично император, весь путь следования кортежа городские власти решили украсить статуями. Дед Вениамина тогда сильно болел и все равно вышел на мороз приветствовать великого гостя. И стоял на ветру и холоде все время, пока вереница экипажей проплывала мимо. И достоял, не сдвинувшись ни на миллиметр, а после этого слег и умер. Семья Вениамина очень гордится дедом. Снова пришла она. Челка прилипла ко лбу, и платьице облепило ладную фигурку. Зонт, небольшой пестрый зонтик, слабо помогает от дождя, когда бежишь. Она бежала, боясь опоздать. Я снова любуюсь. Милыми глазами, такими большими и сейчас такими несчастными. Милой губкой, которую она снова в волнении закусывает. И чего греха таить, приятными формами, проступающими под платьем. И она, как всегда, не замечает взгляда в живой статуи. Ей кажется, что на площади она одна. Наверное, через час, когда дождь прекратился, появляется он. Валежная походка, довольная сытая улыбка. Она кидается ему навстречу. Вечером, я почти уверен, как десятки вечеров до этого, он появится на площади с новой девицей. Но я всего-навсего статуя. Не мне судить остальных. Очередной день, очередное утро, кроличий хвостик и саквояж. Слыхали, городской совет собирается поднять налог на статуи? Теперь будем платить по часу. Бред! Сколько можно? Они не посмеют. Слыхали, а чего ж не слыхать? В последнее время в нашей среде только об этом и разговоров. Встаю на постамент, принимаю позу. Брюнет гуляет с очередной девицей. После обеда снова идет дождь. Она ждет его, а он не появляется. Дождь пускается, не дождавшись окончания, она уходит с мокрыми щеками. Слезы, дождинки. Сегодня ей принесли записку. Наверное, от него. Она читает, затем закрывает лицо руками и убегает. Не жаль ее. Звон жетона, я меняю позу. Вспоминаются годы ученичества. Да-да, у живых статуй есть своя школа. Первое время, уже после 10 минут неподвижности, мышцы начинали болеть. Но если шевелились, учитель бил нас палкой. Что бы ни случилось, никогда, никогда не сходи с пьедестала. Первая и главная заповедь статуи. И в качестве примера учитель приводил нам великого Карстена. Когда Карстен стоял на площади, загорелся его дом. А внутри, помимо добра, были еще жена и маленький ребенок. Несмотря на то, что все его естество рвалось туда помочь им, Карстен достоял до конца, до того, как часы на башне пробили 10, до того, как последний турист покинул площадь и только после этого побежал на пожарище. А жена и ребенок выжили? В детстве меня это интересовало больше всего. «Какая разница?» — злился учитель. «Никогда, ни при каких обстоятельствах не сходи с пьедестала. Мы — статуи». По мере обучения мы научились управлять группами мышечных волокон, расслабляя одни, чтобы держали другие, и боль ушла, а вместе с ней и удары учителя. Она снова и снова приходит на площадь. Сколько уже? Неделю? Две? Ничего не делает, просто стоит и ждет. И челка уже не торчит так задорно, а лишь скрывает потухший взгляд. А я любуюсь ей и жалею. Не знаю, заметили ли девушку остальные статуи, но мой взгляд безошибочно выхватывает стройную фигурку среди пестрой толпы. Как же она мила, как красиво. Эти глаза сейчас задумчиво грустные, эти губы, щеки, шея, в ней прекрасно все. Я почти ненавижу падающие в саквояж жетоны, когда приходится менять позу. Когда это происходит, я нетерпением, доходящим до дрожи, зуда, жду платы, чтобы следующие позы вернуться к ней. Увы, для нее статуи такие же безликие и неживые, как булыжники на площади, как здания вокруг, ратуша, башня. А я могу привлечь ее внимание только взглядом. Что значит взгляд статуи? Впервые задумался о продолжении семейного дела, о том, кто будет стоять здесь после меня. Сын, которого нет, дочь. Неожиданно глаза девушки загораются. Именно загораются. Я не могу повернуться, чтобы увидеть причину оживления, но уже догадываюсь. На площади появился он. Тот, кого она ждала все эти дни. Как нельзя кстати падает жетон, и я радикально меняю позу, пропустив две промежуточные, так, чтобы видеть противоположный конец площади. Как и предполагалось, на нее заходит черноволосый юноша. Под ручку с ним девица. Не та рыжая, впрочем, они для меня все на одно лицо. Моя девушка появляется в поле зрения, она бежит к нему, к ним. Влюбленные глаза не видят никого, кроме объекта обожания, а когда замечают, она словно наталкивается на стену. Останавливается. Широко открытый рот с трудом хватает воздух, проталкивая каждый вдох, словно огромный твердый комок. Он замечает ее. Равнодушный взгляд темных глаз мазнул по девушке, как по пустому месту. Смуглая рука, опускаясь, ласкает бедро девицы. Моя девушка видит все это. Она и я. Может, жетоны летят в саквояж, но в этот момент я не слышу и не вижу ничего, кроме нее. Словно обращаясь к высшим силам, она поднимает прекрасные глаза вверх, и взгляд, ее взгляд упирается в башню ратуши, и в этот момент по ее глазам я понимаю, что она приняла решение. «Нет!» — кричит во мне все естество. «Да!» — она движется к распахнутым дверям, тем, у которых начинается подъем на смотровую площадку, на башню. Она удаляется. Мне в саквояж летят жетоны, а я не могу шевельнуть ни одним мускулом. «Мама, почему эта статуя не меняется?» «Возмутительно!» «Шарлатан!» Прекрасная спина, обтянутая тонким ситцем, скрывает во тьме здание. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не сходи с пьедестала!» Снова жетон. «Да что же это?» «Куда только власти смотрят!» «Мы — статуи!» «Да, мы — статуи, и наше дело стоять, двигаясь только, когда хочет толпа. Но еще...» Мы люди, со своими стремлениями, желаниями и чувствами. Я делаю шаг. Гляди, двинулся. Наконец-то! Другой. Нога опускается на брусчатку площади. Краем глаза наблюдаю, как округляются глаза у Вениамина, у Гарри. Остальных не видно, но наверняка они примерно в том же состоянии. Третий шаг дается легче. Вбитое годами тренировок стояние истина. Что бы ни случилось, никогда, никогда не сходи с пьедестала. Выветривается, покидает меня. На следующем шаге я перехожу на бег. Боже, что это? Щелканье затворов фотоаппаратов. А я бегу туда, к башне, надеясь, что не опоздал.